Глава 21. Сборы. Проснулся Нанос сам, в полной темноте, и не сразу вспомнил, где он, что с ним и почему ничего не видно. Но память вернулась быстро, а вместе с ней пришло и незнакомое прежде чувство какого-то необъяснимого счастья. Казалось бы, ничего особо хорошего в его положении не было. Предстоял трудный, полный смертельных опасностей путь. В голове творился сплошной кавардак от услышанного и увиденного вчера, терзала тревога за Сейда. Ныли ушибы и раны, а он все равно ощущал себя счастливым. Странно. Очень и очень странно. Дверь отворилась, когда он начал подниматься с лежанки. Сердце застучало, словно бросившийся вскачь олень. «Эй, рыжий сам, подъем!» — послышался Надин голос. «Ага», — расцвел Нанос. Он поднялся и вышел. Надя удивленно заморгала. «Быстро же ты оделся!» «Я и не раздевался. А что, надо было?» «Дикарь!» — сокрушенно выдохнула девушка. «И откуда ты на мою голову свалился?» «Надя!» — потупился Нанос. «Ты это... Ты мне говоришь, что нужно делать? Тебя вон батя учил, а меня кто? Ну, мама, конечно, но у нас ведь все по-другому было и...» «Ладно, ладно», — схватила его за руку Надя, — «я все понимаю, а сейчас просто шучу. И учить я тебя обязательно буду, но ты и сам спрашивай, не стесняйся. А на меня не обижайся, ладно? Я ведь, по сути, тоже дикарка. Ты хоть среди людей жил, а я, кроме бати, вообще никого не видела». «Да я ведь не обижаюсь», — почувствовал, как губы неудержимо растягиваются в улыбке Нанос. «Я сам понимаю, что ничего не знаю, ничего не умею». «Но наверняка ты умеешь что-то такое, чего не умею я. Так что будем учить друг дружку». На столе в кают-компании уже все было готово для еды. Надя накормила его тем же, чем и вчера. Не было на сей раз только вина и шоколадки. «Надо наесться как следует», — сказала она. «Неизвестно, когда получится это сделать в следующий раз». «Ну, я подстрелю какого-нибудь зайца», — начал было Нанос и тут же умолк, вспомнив, что от его лука и стрел могло ничего не остаться. «Подстрелить могу и я», — сказала Надя. «Но дело не в этом. Мы никого стрелять не будем, пока не уедем достаточно далеко». «Нет, стрелять-то, вероятно, придется. Вряд ли шипастые нас оставят без внимания. Но вот есть будем только то, что возьмем с собой». «Радиация?» — догадался о причине Нанос и ахнул, вдруг едва не захлебнувшись чаем. «Надя, моя шуба! Но этот защитный костюм теперь ведь не годен, а тот, что я вез для тебя, остался в нартах». «Не бери в голову», — отмахнулась Надя. «Вот уж чего-чего, а этого добра здесь хватает. Кстати, мы возьмем еще парочку. В один запакуем еду, а в другой — сменную одежду. Когда выйдем из зоны заражения, переоденемся, а все, что было на себе, выбросим вместе с костюмами». «И еще», — чувствуя, что бледнеет от ужаса, пробормотал Нанос, — «ехать-то нам не на чем. Нарты, я думаю, целы. Но кто их будет тянуть, если Сейд со Снежкой?» Вчера он рассказывал Наде о своем верном друге и о встрече с его большеголовыми сородичами, так что о ком идет речь, она поняла, но ничуть, казалось, не переживала, что запрягать в нарты некого. «Я думаю, твой друг найдется, но нарты он тянуть все равно не будет. Они нам вообще не понадобятся». «Как? А на чем мы поедем? На чем повезем еду?» «Поедем на снегоходах, конечно. А еду, оружие, боеприпасы, бензин и все прочее повезем на прицепе. У бати есть отличные волокуши для снегохода». «Но ведь я даже не знаю, что такое снегоход», — почувствовал еще больший ужас Нанос. «Я не умею на нем ездить». «Я научу, там ничего сложного». «Ну, не знаю». «В любом случае, нужно сначала найти батю». На мгновение Надин голос дрогнул, но девушка быстро справилась с собой. «Если его снегоход окажется неисправен, поедем на одном. Тогда вы с ним сядете в волокуши, там даже сиденье есть». «Да», — обрадовался Нанос, — «в волокуши». «Боишься снегохода?» — прищурилась Надя. «Не знаю пока», — осторожно произнес Нанос. «Я ведь его еще не видел». «А мне кажется, все равно боишься», — с улыбкой подмигнула девушка. «Легохонько». «Ну, если только легохонько», — улыбнулся он в ответ, хотя улыбаться почему-то совсем не хотелось. Он уже догадывался, что такое снегоход. Наверняка это такие же самобеглые нарты, что были у человека, которого он убил. И, между прочим, вчера он так и не набрался смелости, чтобы рассказать об этом Наде. «Ну чего, скис?» — спросила она. «Сейчас я тут приберусь, обесточу лодку и пойдем на склад собираться в дорогу». «А без что?» «Обесточу. Вырублю все питание. Может, аккумуляторы еще поживут немного». «Зачем? Ведь мы уедем, а больше тут никого нет. Мало ли. А вдруг придется вернуться? Вдруг никаких полярных зорей нет, а земля там и правда кончается, как травил вам ваш Силадан?» «А небесный дух? Ты же говорила...» «А вдруг я ошибалась? Вдруг прав все-таки ты и твой летающий слон? Это действительно дух?» Нанос не мог понять, шутит Надя или говорит всерьез, но она добавила еще теперь уже наверняка серьезно. «Понимаешь, когда ты сказал про полярные зори, когда я увидела надпись «Кольская АЭС» у тебя на спине, я вдруг подумала, что если и правда Кольская атомная цела, то там есть специалисты, которые смогут починить и запустить реактор лодки». «Зачем?» «Выйти в открытое море. Как поется в песне, в суровый и дальний поход. Всю жизнь мечтала». В детстве часто забиралась в рубку и представляла, что мы не стоим, а мчимся по волнам. Надины глаза словно заволокло некой туманной дымкой, но она встряхнула черными короткими волосами и сказала в своей прежней командной манере. «Живо в гальюн!» «Туалет на корабле». «Приводи себя в порядок, через 15 минут выходим». Нанос почувствовал, как его лицо заливает краской. Что такое гальюн, Надя ему вчера объяснила и показала, где тот находится. Насчет 15 минут он не очень понял, но догадался, что это, скорее всего, некий промежуток времени. Когда он привел себя в порядок, Надя уже поджидала его, одетая поверх тельника, в черную короткую торку с двумя рядами блестящих кругляшков. На голове у нее красовалась смешная шапочка, похожая на шалашик, а за спиной висела плюющаяся огнем палка и небольшой зеленый мешок с лямками. «Взяла кое-что из личных вещей», — перехватила она его взгляд. «В первую очередь пару любимых книг и, между прочим, энциклопедический словарь для тебя. Будешь развиваться. Читать-то умеешь?» Снова почувствовал, что краснеет Нанос. «Все с вами понятно, рыжий и очень дикий сам», — покачала головой Надя. «Я знаю много букв», — начал оправдываться он. «Но мне было нечего читать в сыте. У меня хорошая память. Если ты покажешь те буквы, что я не знаю, то...» «Покажу, но не сейчас. Пошли», — повернулась Надя. «Зато я умею считать», — для чего-то буркнул ей в спину Нанос. «Тогда считай ступеньки», — весело крикнула Надя, взлетая вверх по перекладинкам. «Раз, два, три, четыре». Спустившись с лодки и подождав, пока сойдет Нанос, Надя подошла к основанию трапа и подозвала его. «Давай спихнем его в воду». «Зачем?» «Не хочу, чтобы эти твари ползали по моему кораблю. Даже если сюда больше не вернусь, все равно». Нанос ее очень хорошо понял. Ему и самому было неприятно подумать, что в их с мамой Веже сейчас уже, наверное, живет кто-то чужой. Так то люди, а тут... Вместе им удалось приподнять и оттолкнуть в воду трап. Затем Надя вдруг выпрямилась и вскинула голову, и, поднеся правую ладонь кончиками пальцев к виску, замерла. Нанос тоже затаил дыхание и перестал шевелиться, уловив в выражении лица девушки нечто такое, от чего защипало в глазах. Надины глаза тоже блестели. «Прощание славянки», — непонятно прошептала она, а потом резко скомандовала то ли самой себе, то ли им обоим сразу. «Налево, шагом, марш!» И Нанос зашагал, безропотно признав в девушке командира. Нет, он уже не думал о том, что будет подчиняться ей во всем из-за того, что она принадлежит к миру духов. Просто он видел и понимал, что так сейчас будет правильней. А насчет духов? Если откровенно, он пока не отрицал этого полностью, но еще вчера он поймал себя на мысли, что кем бы ни была Надя, духиней или обычным человеком, прикажи ему небесный дух спасти ее или нет, он бы все равно сейчас стал делать это, не задумываясь ни на мгновение и невзирая ни на какие опасности и трудности. А пока пусть покомандует. Это даже приятно. На складе Нанос попросту обомлел. Тут было столько всего, что разбегались глаза. Но таращить их попусту Надя ему не позволила. Первым делом она дала ему такую же, как у себя, торку, назвав ее бушлатом. Затем длинную черную шинель, длинные рукавицы с отдельным, не только большим, но и указательным пальцем, и черную же шапку из непонятного меха. «Бушлат надевай сразу», — велела Надя. «А шинели и вторые комплекты одежды я сейчас заверну в защитный костюм». Защитные костюмы здесь были похожи на те, что дал ему небесный дух, но цвет имели не желтый, а рыжий, как его волосы. Морды же оказались не серыми, а черными. Два костюма, чтобы надеть их перед выходом, девушка тоже приготовила, а сейчас повела Наноса куда-то вниз, как оказалось, в продовольственный склад, где было жутко холодно, и где бы он наверняка замерз, если бы не надел бушлат. Здесь они взяли несколько банок тушенки, а также каши с мясом, той, что ели вчера и сегодня утром, еще какие-то небольшие мешки и пакеты и много слепленных между собой чем-то прозрачным больших бутылок. «Это вода», — ответила Надя на его вопрос, — «как раз последняя. Пока не приедем в безопасное место, будем пить только ее». Затем они вынесли все это в широкий и длинный проход. Надя привезла откуда-то большую металлическую повозку, и они загрузили все на нее. Потом сходили еще на один склад, где Надя взяла две плюющиеся огнем палки, автоматы, как она сказала, несколько плоских ящиков и пару промасленных свертков. «В ящиках патроны для автоматов, — пояснила она, — хватит на всех чертей, а это тротиловые шашки. Батя их сам сделал, чтобы от шипастых отбиваться, если сразу кучей полезут. Давай-ка мы их в шинель завернем, чтобы помягче было, а то сдетонируют еще от тряски. Теперь надевай костюм, — скомандовала девушка, закончив возиться с оружием, — и выходим на поверхность». Нанос удивился, как же они выйдут, да еще с таким грузом, если до поверхности, ого-го, сколько подниматься по крутым длинным лестницам. Но оказалось, что выход был и внизу, причем довольно широкий. Надя нажала на что-то в стене, и та вдруг с утробным гудением поползла кверху. «Работает пока!» — прокричала сквозь морду оказавшуюся маской противогаза девушка. «А то бы пришлось ползти до аварийного выхода, а это далеко». Наверху, стараясь перекрыть гул поднимающейся стены, громко спросил Нанос. «Откуда я свалился?» «Нет», — сказала Надя, — «тут еще есть, ближе. Но этот центральный, грузовой, самый удобный для нас». Когда они вывезли повозку под открытое небо, Нанос зажмурился от непривычно яркого света, хоть день был, в общем-то, пасмурным. А потом Надя протянула ему плюющуюся палку, автомат. «На, держи. Я пойду пригоню снегоход с волокушами. Сейчас покажу, как из него...» Договорить она не успела. Нанос отпрыгнул в сторону. «Нет, нет!» — умоляюще вытянул он руки. «Не надо!» «Ты чего, снова дуркуешь?» «Не надо, пожалуйста, не надо!» — продолжал лепетать Нанос. Он и сам не мог объяснить, почему его обуял такой ужас при одной лишь мысли, что он должен взять в руки это. «Я так. Ты иди!» «Что так?» — сердито выкрикнула Надя. — «А если шипастые?» — «Ничего, я убегу», — пробормотал Нанос, готовый от стыда провалиться сквозь землю. — «Далеко не убегай, а то не догнать будет», — сказала, будто плюнула Надя и шагнула назад в полумрак прохода. Автомат она все-таки оставила на повозке. Наносу стало так плохо, как не было, наверное, с тех пор, как умерла мама. Он даже подумал, что хорошо бы было сейчас умереть самому. «Так в чем дело?» — желчно подумал он. «Вот автомат, твоя любимая палка-плевалка. Возьми его и, если не сумеешь убить себя из него, так, может, хоть умрешь со страху. Автомат он, конечно, не взял и даже отвернулся, чтобы не видеть его. В горле стоял горький ком, глаза стали плохо видеть, словно в них насыпали песок. И протереть их было нельзя, мешала маска. «А ты пореви!» — продолжил он самобичевание. «Авось полегчает». «Дикарь». «Да, он дикарь, как ни крути. А Надя — духиня». Что бы она ни говорила, какие бы сказки вчера ни рассказывала, но даже если она, по сути, и человек, то по сравнению с ним все равно дух. И ничего тут не изменить, сколько бы новых букв и слов он ни выучил. Ему себя не переломить и нового не принять. Ни самобеглых нарт, снегоходов и автомобилей, ни подводных лодок, ни летающих, как их там, вертолетов, ни, будь они прокляты, автоматов, плюющихся огнем. Он останется дикарем, а духиня Надя будет его презирать. Что ж, значит, не стоит даже и мысленно равняться с ней, о чем-то мечтать, а надо просто подчиняться, как он решил для себя раньше. Она для него — существо из высшего мира, обо всем прочем лучше забыть. Кроме того, конечно, что кем бы ни был небесный дух, его повеление нужно исполнить. Резкий тарахтящий звук, донесшийся из глубины прохода, вернул его к реальности. Сначала Наносу показалось, что это звук автомата, а значит, Надя от кого-то там отбивается. Он даже рванулся к темноте проема, но почти сразу вспомнил, что уже слышал этот звук раньше, и хотя тот на самом деле слегка напоминал трескотню автомата, был все же не таким отрывистым и громким. Так же точно тарахтели самобеглые нарты убитого им парня. А поскольку Надя за ними как раз и пошла. Несущийся, казалось, прямо на него ослепительный ком света заставил Наноса отскочить в сторону. Вылетевшая из темноты Надя, одетая в яркий оранжевый костюм и черную маску, сидела верхом на огненно-глазом чудище того изумительно редкого цвета, что так любила его мама. Она называла его фиолетовым, и в природе тот почти не встречался. Разве что иногда таким становилось перед грозой небо, да похожий цвет имела недозревшая черника. И теперь вот самобеглые нарты прекрасной духини. Конечно, духини. Сейчас она даже внешне почти не напоминала человека. И ее снегоход оказался вблизи похожим на нарты лишь двумя короткими передними полозьями. Он был даже красив, гладкий, словно обточенный ветром. Блестящий, со скошенным назад куском твердого воздуха, стекла. Но у Наноса он все равно вызывал неосознанный ужас. Как он ни старался, а ничего с этим поделать не мог. Снегоход остановился глухо и сыто урча. Надя, не глядя на замершего поодаль Наноса, слезла, подошла к повозке и принялась переносить из нее вещи в прикрепленное сзади к ее фиолетовому зверю большое металлическое корыто. Юноша, стараясь не смотреть на снегоход, тоже направился к повозке и взялся помогать. Ставя в корыто принесенный мешок, он увидел лежащие там три больших металлические коробки, от которых пахло так же, как от самого снегохода. Этот запах ему определенно не нравился, сразу заставив вспомнить и огненные нарты, упавшие с неба, и опрокинутые самобеглые нарты убитого парня. Еще он увидел в волокушах обещанное Наде сиденье, на которое, после того, как они погрузили все вещи, она и кивнула, неразборчиво что-то буркнув из-под маски. Нанос принял это за приказ садиться, и как не противилось этому все его естество, все же преодолел себя и забрался в корыто. Едва он успел сесть, как снегоход снова взревел, и, выбросив прямо на него струю снега, рванул с места. Глава 22. Горе и радость. Они ехали не к поселку, а к тем низким зданиям, теперь Нанос наряду со многими другими знал и это слово, что он видел под сопками, убегая от синеглазов. Окна во всех зияли пустотой, а крыши были или сильно разрушены, или отсутствовали вовсе. Лишь у одного здания кровля выглядела целой, а над ней высились некие большие металлические сооружения. Как раз возле этого дома стоял присыпанный снегом снегоход черного цвета. К нему-то и правила Надя, а Нанос, увидев еще одни самобеглые нарты, сразу же понял, кому они принадлежали. Девушка затормозила столь резко, что он клюнул носом и едва не свалился с сиденья, и снегоход, фыркнув, затих. Соскочив с него, Надя выхватила из волокуш автомат и бросилась к распахнутой двери здания. Нанос выбрался из корыта и поспешил следом. К двери вели три покрытые снегом ступени. Этот свежий снег спрятал под собой следы того, кто заходил сюда несколько дней назад, а, возможно, и не только следы. Нанос подумал об этом, когда, переступив порог, поскользнулся на замерзшей темной широкой полосе. Он отступил в сторону, и света, падающего сквозь дверной проем, хватило, чтобы разглядеть истинный цвет этого тянущегося вглубь длинного прохода следа. Он был темно-красным, почти бурым, и можно было строить какие угодно догадки, но было уже ясно, что верной оставалась лишь одна. Это была кровь. Надя уже скрылась за одной из многочисленных дверей, видневшихся по обеим сторонам прохода, но и здесь не нужно было проявлять смекалку, чтобы догадаться, за которой. Конечно же, за той, куда, а скорее откуда, вел кровавый след. Нанос, стараясь не ступать на красно-бурую полосу, побежал к этой двери. Еще не добравшись до нее, он услышал Надин приглушенный вскрик и, преодолев оставшееся расстояние в три мощных прыжка, чуть не сбил с ног замершую возле входа девушку. Убедившись, что ей ничто не угрожает, Нанос огляделся. Помещение было довольно просторным, но все его стены, кроме той, которая зияла двумя светлыми проемами окон, были скрыты за большими, почти под потолок высотой металлическими ящиками. Слева стоял длинный стол, заваленный непонятным хламом, большей частью металлическим. Подобная же железная требуха была разбросана по заляпанному красными следами и потеками полу. Там же валялся опрокинутый стул и чуть в стороне от него автомат. А неподалеку от окон раскорячились на полу три мертвых тела. Это были синеглазы, после смерти даже еще более мерзкие, чем живые. У одного было снесено полчерепа, и стену напротив заляпали его замерзшие мозги вперемешку с кровью. Два других были изрешечены кровавыми дырами и вмерзли теперь в натекшие под них черные лужи. Стены помещений, закрывавшие их ящики, также зияли дырами и щербинами. Хотя Нанос и не считал себя слишком уж опытным охотником, читать следы, да еще такие явные, он умел, и ход произошедших тут событий восстановил легко. Человек, а им мог быть только Надин батя, мичман Никошин, сидел за столом, увлеченный чем-то важным, когда в окна запрыгнули один за другим не менее десятка шипастых тварей. Мичман, наверное, успел схватить лежавший под рукой автомат и плюнуть огнем, то есть выстрелить порвущимся к нему синеглазом, но тех было слишком много, и пожилой больной человек не продержался долго. Оставшиеся в живых чудища бросились на него разом, и он отстреливался уже в упор наугад, пока мог держать в руках оружие. Убив мичмана, что, скорее всего, было для них недолгим делом, твари поволокли его тело наружу, а после либо утащили в свое логово, либо растерзали и съели где-то неподалеку. Остатки оранжевого костюма стоило поискать вблизи здания. Разумеется, всего этого Нанос не стал говорить вслух, тем более Надя наверняка поняла все основное сама. Ее лица не было видно под маской, но плечи начали вздрагивать, а потом затряслись в рыданиях, слышать которые, даже заглушенные противогазом, было для юноши выше всяких сил. К тому же наверняка ей не хотелось, чтобы кто-нибудь видел, как она плачет. Нанос повернулся и быстро пошел к выходу, решив проверить, во-первых, не видно ли вокруг здания остатков одежды, а во-вторых, поглядеть, нет ли поблизости тварей. Хоть у Нади и был с собой автомат, но, убитая горем, она может потерять бдительность, и тогда чудища застанут ее врасплох. Да и если уж опытный мужчина, пусть не молодой, а ослабший, имея такое же оружие, не смог с ними справиться, то что говорить о хрупкой девчушке? Нанос обошел здание трижды, с каждым разом увеличивая размеры кругов. О том, что он, вооруженный только ножом, подвергает себя немалой опасности, юноша старался не думать. А если его и посещали подобные мысли, то им в ответ находилась другая, из самых дальних закоулков сознания. Если бы он сейчас и погиб, то ценой своей дурацкой жизни спас бы зато жизнь этой чудесной девушки. И Нанос почувствовал, что готов умереть для нее. Как бы там ни было, синеглазов он не увидел, как и не нашел ничего из принадлежавшего Надиному бате. Тоже, наверное, к лучшему. Ведь эти окровавленные ошметки наверняка бы жуткими воспоминаниями преследовали Наде всю ее жизнь. А так батя навсегда останется в ее памяти живым. Надежда останется. Наносу очень хотелось сказать девушке нечто подобное, хоть как-то утешить ее, но он понимал, что этого ему лучше не делать, во всяком случае сейчас. Иначе он совсем все испортит и заставит Надю не просто презирать его, Наноса, но и ненавидеть. Он оставался в стороне от здания, чтобы видеть одновременно и дверь, и ту его часть, куда выходили окна, за которыми была Надя до тех пор, пока девушка не вышла. В одной руке она держала оба, свой и батин, автоматы, а в другой бережно несла что-то черное. И лишь подойдя ближе, Нанос увидел, что это шапка, такая же, как и те, что они взяли на складе. Только у этой по центру виднелось нечто красное, слишком яркое, чтобы быть запекшейся кровью. Надя осторожно, словно эта шапка была для нее большой ценностью, надела ее на голову прямо поверх маски и завязала под горлом. «Тоже надень», — глухо сказала она. «Сейчас быстро поедем, башку продует». Услышав Надин голос, да еще обращенный к нему, Нанос несказанно обрадовался. Лишь трагедия, которая обрушилась сейчас на девушку, и о чем он, к счастью, не успел забыть, заставило его удержать едва не выползшую на лицо улыбку. «И пусть бы продуло», — мысленно ответил он. «Может, что-нибудь лишнее выдуло бы». Но вместо этого вслух он сказал другое, решив, что, несмотря ни на что, должен это сделать, ведь наверняка Надя об этом думала тоже. «Я посмотрел вокруг. Ничего не видно». Девушка ничего не ответила. Кивнула на волокуши и села за рога. Руль, как узнал он позже, снегохода. Нанос уселся на место и, надев все-таки шапку, тоже опустил у той мягкие длинные уши и завязал их под подбородком. Поехали они и правда быстро. Надя будто торопилась поскорее подальше умчаться от этого зловещего места. Да и Наносу, говоря откровенно, хотелось быстрее в путь. Ему не терпелось увидеть место своей недавней схватки с синеглазами. Он очень надеялся, что не увидит там того, что так боялся увидеть. Едва они поравнялись с его брошенными нартами, Надя резко затормозила. Сначала он подумал, что она это сделала именно из-за них, но девушка смотрела назад. «Тудыть твою растудыть!» — услышал Нанос. «Счетчик забыла». «Какой счетчик?» «Такой, радиацию мерить». «А, который щелкает?» «И щелкает тоже», — повернула она к нему круглые глаза маски. «Откуда знаешь?» «У меня есть», — хотел сказать Нанос, но, спохватившись, закончил иначе. «Был». «Был? И что же с ним стало?» «Уронил в трещину», — признался он и тут же воскликнул. «Но мы же недалеко отъехали, можно вернуться и взять». «Возвращаться — плохая примета», — буркнула Надя. «Обойдусь как-нибудь». «Постой!» — осенило вдруг Наноса, и он снял рукавицу, полез в мешочек, который по-прежнему висел, теперь уже не на поясе, а на ремне, опоясывавшем защитный костюм. Он вынул оттуда оберег, к который был уже ощутимо теплым, и протянул его Наде. «Надень на себя, лучше под костюм. Он защищает от радиации. Чем ее больше, тем горячей». «Фигня!» — отмахнулась Надя. «Дикарские суеверия». «Может, и дикарские», — ничуть не обиделся Нанос. «Но ты все же надень. Хуже не будет. А меня, думаю, только этот камень и спас». «А как же ты?» — спросила девушка, взяв все-таки оберег. «Фигня!» — повторил ее жест Нанос и полез из волокуш. «Подожди, пожалуйста, я посмотрю. Вдруг здесь Сейд?» Но поблизости от его нарт валялись лишь припорошенные снегом тела синеглазов. Из собак или никто не погиб вовсе, или победившие твари их всех просто сожрали, подумал Нанос. Но, обругав себя самыми последними словами, тут же постарался выбросить эту мысль из головы. Нашел он и свой лук. Тетива на нем была оборвана, и Нанос не стал его поднимать. Новую делать было не из чего, да и после автомата лук казался ему недостойной внимания детской игрушкой. А вот мешок небесного духа, так и лежавший себе в кереже, он все-таки взял, вспомнив, что помимо заколдованной шубы, которая тоже, кто знает, могла пригодиться, там была и карта. Хоть дорогу он хорошо помнил и так, но ведь это лишь до Оленегорска, а теперь им придется ехать и дальше. «Еще какая-нибудь рвань?» — съязвила, увидев, как он перекладывает мешок Надя. «Или грибов в дорогу насушил?» «Я не люблю грибы», — почти весело откликнулся Нанос. «Их люди мало едят, их олени любят». Саамы действительно почти не едят грибов, а для оленей это любимое лакомство. «А где ты здесь видишь оленей? А где ты здесь видишь грибы?» Надя, отвернувшись, фыркнула, и будто вторя ей фыркнул и нетерпеливо зарокотал снегоход. Девушка снова посмотрела назад, но тут же отвернулась и тронулась столь резко, наверняка специально, что Нанос слетел-таки с сиденья, ткнувшись маской в красный мешок небесного духа. И когда он, забравшись, вновь оглянулся, чтобы проводить взглядом нарты, последнее напоминание о прошлом, понял, что Надя вовсе не собиралась подшучивать над ним и помчалась вперед столь стремительно не просто так. По дороге за ними неслись синеглазы, сразу 6 штук. Непонятно было, где они скрывались до этого. Видимо, прятались за домами и подползли по сугробам, когда они остановились. Теперь-то бояться было уже нечего. Шипастым созданием нипочем было не догнать самобеглые нарты. Однако Надя не собиралась просто удрать от них. Наверняка ей не терпелось рассчитаться за батину гибель. Отъехав еще немного, девушка остановила снегоход, развернулась на сиденье и выхватила из волокуш автомат. «На дно!» — коротко бросила она Наносу, направив плюющуюся палку, казалось, прямо на него. Он бросился вниз и, зажав ладонями уши, распластался среди мешков и коробок. Раздался короткий треск, затем еще и еще один. Чуть-чуть подождав, Нанос приподнял голову. Надя как раз пристраивала автомат в волокушах. От плюющейся палки несло тошнотворным запахом, и юноша, вскочив и отпрянув, обо что-то запнулся и рухнул как раз на сиденье. С опаской глянув назад, он увидел на дороге 6 окровавленных тел. Ни одна из тварей не шевелилась, только лишь снег возле них стремительно превращался из белого в красный. На сей раз снегоход тронулся плавно и двинулся вперед, рыча хоть и громко, но вполне спокойно и деловито. Но едва они выехали из селения, и по сторонам дороги замелькали кусты и невысокие деревья, как Надя затормозила снова, и, не ожидавший этого, Нанос опять кувырнулся с сиденья. «Ну!» — не сдержался он. «Легохонько!» «Посмотри!» — не оборачиваясь, и будто не слыша его ворчания, сказала девушка. «Это он?» «Кто он?» Продолжая бурчать, взобрался на сиденье Нанос, но, глянув все же туда, куда смотрела Надя, мигом вылетел из волокуш и бросился вперед с воплем: «Сейд! Сейдушка! Живой!» Сейд в излюбленной каменной позе сидел прямо посредине дороги и оттаял лишь когда Нанос упал перед ним на колени. Пес пощенячий заскулил и принялся облизывать лицо хозяина. «И ты тоже живой!» — зазвучало в голове Наноса. «Так ты все-таки можешь разговаривать!» — ахнул он. «Я-то думал, мне в горячке показалось». «Не умею!» — раздалось внутри него снова. «Я не могу говорить слова. Это твоя голова их делает». «Сама?» — невольно перешел на мысленный разговор Нанос. «Не совсем», — признался Сейд. «Эй, ты чего там, к дороге примерз?» — послышался Надин окрик. «Получилось?» — спросил пес. «Не совсем», — в тон ему ответил хозяин и добавил уже вслух. «Потом расскажу. Пошли скорее, а то она злиться начнет». «Уже начала», — сказал пес. «Ничего, потерпит. И ты потерпи. Чуть-чуть. Я сейчас». Сейд, не оглядываясь, побежал вдоль дороги и вскоре свернул в лес. «Куда это он?» — крикнула Надя. «Тоже снегохода испугался? Или меня?» «Он ничего не боится», — сердито буркнул Нанос. «Сейчас придет. Дела у него какие-то». «Дела!» — фыркнула девушка. «Ну-ну. Ты что, с ним разговариваешь, что ли? Он ведь пес обычный, зверь. Может, у вас в деревне и с оленями? В общем, жду 5 минут, а потом...» «Да хоть сейчас!» — неожиданно для самого себя взорвался Нанос. Он сорвал с лица маску и начал выкрикивать дальше, сжимаясь в ужасе махонькой частью сознания от того, что творит, но не будучи уже в силах остановиться. «Зачем ждать каких-то дикарей? Один трус, другой вообще животное. Давай-давай, гони, справишься и без нас. Сейчас только!» Он подбежал к волокушам, стряхнул прямо в снег рукавицы и принялся развязывать красный мешок. Достав оттуда карту, он сунул ее Наде. «На, держи, там все нарисовано. Читать ведь умеешь. Ты же у нас не дикарь. Ты же у нас...» «Хватит», — осадил его внутренний голос. Сначала Нанос подумал, что это крикнула Надя, но быстро осознал, что голос шел прямо изнутри головы. А потом увидел и стоящего в 3 шагах от себя Сейда. Загривок пса был вздыблен. Желтые глаза, впившиеся в него жгучими жалами, пылали огнем. Нанос замер на полуслове, почувствовав нечто похожее на удар дубиной по темечку. Пес сразу отвернулся от него и стал смотреть на Надю. Та тоже вдруг словно наткнулась на стену, и хоть под маской не было видно выражения ее лица, Нанос мог бы поклясться, что девушка ошарашена. Сейд играл с ней в гляделки довольно долго. Нанос был почти уверен, что между ними тоже идет бессловесный разговор. Потом Надя словно обмякла, шумно выдохнула и заерзала на сиденье, а пес обернулся в ту сторону, куда только что убегал. Из-за белого на белом Нанос не сразу увидел появившуюся из леса Снежку. Она подошла к краю дороги и остановилась, глядя на них. «Остаешься?» Почувствовав, как ёкнуло сердце, спросил Нанос у Сейда. «Пока нет», — послышалось в ответ, и пес деловито полез в волокуши. «Пока?» — переспросил Нанос мысленно. Наверное, друг словно опять стал обыкновенной собакой. Широко зевнув, потянулся и улегся между мешками. «Надень рукавицы». «Спокойно, будто ничего и не случилось», — сказала Надя. «И прибери, пожалуйста, карту». Глава 23. Безмолвная беседа. Снегоход бежал по белой ленте дороги столь быстро, что с непривычки у Наноса закружилась голова. Он понял, что по сторонам лучше не смотреть, и перевел взгляд на верного друга. Пес, почувствовав это, обернулся и перелез на вытянутые ноги хозяина, пристроив голову чуть выше его колен. «Хочешь что-то спросить?» — сказали его умные желтые глаза. «Я много чего хочу спросить», мысленно ответил Нанос, отметив про себя, что разговаривать, как сейчас, даже удобней. Иначе, стараясь перекричать шум снегохода и свист ветра, можно было сорвать горло. «Тогда спрашивай». «Почему ты стал разговаривать только сейчас, а никогда не делал этого прежде?» «Было и прежде. Ты просто не верил, что это мои мысли, а не твои собственные. Но раньше я и не мог делать так. В сыте мне было больно. Трудно. Для тебя заклятие духов вредно, для меня необходимо. Таких, как я, заклятие породило. Без него, без радиации, — подобрал пес нужное слово в голове Наноса, — нам трудно. Как тебе в душной веже? Голова болит, мысли путаются. Почему же ты не сбежал из сыта? Зачем столько терпел? Из-за тебя. Сейт обернулся и посмотрел внимательно парню в глаза. Ты мой друг. Ты был моей семьей. Я не хотел без тебя. Но теперь-то ты нашел настоящих сородичей. Нанос отвел взгляд. Ему неловко было от того, что его верный пес столько времени терпел и мучился только для того, чтобы оставаться с хозяином. А Нанос этого и не чувствовал. Они живут здесь, потому что здесь радиация. Заклятие такое. Как нам надо. И не сильное, и не слабое. Как ты так быстро учишь слова? — позавидовал Нанос. — Я не учу их. Я просто даю тебе свои мысли, а твоя голова сама превращает их в слова. Я знаю слов столько, сколько знаешь их ты, и ни одного. Если я передам одно и то же тебе и Наде, то слова вы услышите разные, а смысл у них будет один и тот же. Кстати, о Наде. Хоть и не собирался, но ляпнул Нанос. Ты ведь с ней уже пообщался? — Да. «И что? Ты узнал, что она думает обо мне?» «Узнал». «Что? Что именно? Говори скорее». «Не скажу. Так неправильно. Ты сам должен это узнать». «Ну, как я это узнаю?» «Когда-нибудь поймешь, как». «Если не поймешь, значит, тебе это и не было нужно». «А теперь расскажи, что произошло после того, как мы с тобой расстались. Только не словами. Просто хорошенько все вспомни». «Погоди», — встрепенулся вдруг Нанос, — «сначала ответь. Вы ведь справились тогда с теми тварями?» «Справились. Но двое наших погибли. Еще четверо ранены. Было трудно». «Спасибо вам. Если бы не вы, теперь я ваш должник». «Не мели ерунды. Синеглазы — наши враги. Даже если бы тебя не было, мы бы все равно с ними дрались». «Ты говоришь, мы, наши? Ты уже стал членом стаи? Ты так и не ответил мне. Ты вернешься к ним?» «Я же сказал тебе, поговорим об этом после. Сейчас я с тобой. И я просил рассказать тебе, что было с тобой без меня. Начинай вспоминать». Нанос поерзал на сиденье. Он никак не мог решить, рассказать Сейду все или пропустить то, что касалось их с Надей отношений. «Все», — раздалось в голове, — «начинай, я тебе помогу. Вот ты бежишь к сопкам от нарт». Нанос отчетливо вспомнил, как он, тяжело переваливаясь в громоздкой заколдованной малице, бежал вперед по дороге, а дальше... Дальше он будто перенесся назад во времени и вновь пережил все то, что с ним случилось, вплоть до этой самой минуты. «Ну и что скажешь?» — тревожно спросил он, переведя дух. «Скажу, что ты балбес». Широко зевнув, ответил Сейд, ловко используя новое слово. «Вот и ты туда же», — вздохнул Нанос. «Хотя я и сам понимаю, что я балбес. Даже хуже». «И ты даже не спросишь, почему?» «А что тут спрашивать? Я трусливый, бестолковый дикарь, а возомнил о себе не весь что. Размечтался, а? Ну, ты уже и так все понял. Ну, разве я нужен ей? Она презирает меня, может быть, даже и ненавидит». «Я говорил тебе, что ты балбес?» «Ну да. А что?» «Извини, я был неправ. Ты дважды, трижды балбес. Тупица!» «Спасибо. Но я и так это знаю». «Да ничего ты не знаешь». Сейд даже привстал и уставился вспыхнувшим взглядом прямо в закрытые стеклами маски глаза Наноса. «Ты настолько упивался своим страданием, что не хотел ни о чем ином думать». «А о чем я должен был думать?» «О Наде, разумеется. О том, каково ей. Ты вообще можешь представить себе, что такое прожить два десятка лет, не видя вокруг никого, кроме единственного человека? И ты можешь представить себе, кем в ее глазах был этот человек? Очень хороший человек, умный, сильный и добрый. А теперь представь, что чувствовала она, когда он ушел и не вернулся. Одна, совсем одна в целом мире. Горе потери, тоска, ожидание скорой смерти. Нанос представил и поежился. И уже почти догадался, что скажет дальше Сейд. Он очень не хотел этого слышать, но верный друг сейчас был безжалостен, и он продолжил. А потом внезапно появляешься ты. Сначала для Нади это сильнейшее потрясение, страх, куча тревожных, неведанных ранее мыслей. А потом, когда стало ясно, что опасность ей не грозит, на смену тревоге и страху пришла столь же неуемная радость. Она не одна в этом мире. В нем есть еще люди. И вот этот посланник сородичей вернет ее скоро в ваш мир, мир людей. Но этот посланник... Ты извини меня, но лгать я попросту не умею. Так вот, как ты думаешь, кем в представлении Нади были все остальные люди, в том числе и ты? Разумеется, тем, кем был ее батя. А тут вдруг грязнуля, неумеха, тупица, да вдобавок еще и трус. Да-да, не дергайся, я-то знаю, как оно есть на самом деле, и что твоей вины тут, в общем-то, нет. Да ты и сам это хорошо понимаешь. Но ты не понял другого. Ты не понял саму Надю. Не понял, не захотел даже понять ее состояние. А она, несмотря на это, постаралась тебя понять, и вскоре тоже кое-что осмыслила и устыдилась своих мыслей о тебе, когда узнала, откуда ты, как жил до этого, что видел в своей жизни. И она переменила свое мнение о тебе. А вот ты не захотел меняться, не захотел ей помочь, как в желании лучше узнать тебя, так и в ее горе. Потерять единственного близкого человека, думаешь, это легко? Да, ты тоже терял, я помню. Но ты был при этом все-таки не один, а тут... Да, она сорвалась, сказала тебе колкость, это обидно. Но ты знаешь, что у нее было в тот момент на душе? И ты уверен, что она уже сотню раз не пожалела о сказанном? А ты? Вместо того, чтобы помочь, поддержать, успокоить, ты начал вести себя так, будто самое большое горе у тебя самого. Как же? Его не посчитали за равного, оскорбили, отринули лучшие порывы его души. Ррррр. Прости, но хочется просто рычать. «Но разве не так?» Радуясь, что его пылающее лицо закрывает маска, чуть было не выкрикнул вслух Нанос. «Разве она и сейчас не принимает меня за трусливого дикаря? Не считает, что я недостоин быть с нею рядом?» «Не считает, идиот ты такой!» И в самом деле зарычал Сейд. «Она до сих пор ждет, когда ты проснешься, когда, наконец, станешь мужчиной!» Нанос надолго замолчал. Успокоился и пес, снова улегшись на ноги хозяину, который, забыв о головокружении, уставился невидящим взглядом на стремительное мелькание деревьев. «Ну как мне им стать?» — спросил он наконец. «Я на самом деле боюсь этого проклятого автомата. И этого громыхающего снегохода тоже. Я ничего не могу с собой поделать, как ни стараюсь». «Ты боишься, потому что не понимаешь. Непонятное всегда страшно. А вот поймешь и перестанешь бояться». «Но ты ведь даже не пытаешься понять, это-то и есть самое плохое». «Но как это возможно понять? Ведь это сделали духи. Ни за что не поверю, что люди могли создать такое». «То есть ты думаешь, что Надя тебя обманывает? Тогда я вообще зря перед тобой разливался». «Да нет же», — подпрыгнул на сиденье Нанос. «Она не обманывает, просто не знает сама. Откуда ей знать, как все есть на самом деле? Ее батя мог ошибаться, мог не знать сам, а в этих... В книгах можно написать что угодно. Их-то ведь как раз люди писали. Или наоборот, духи, чтобы запутать людей. Нету никаких духов, балбес ты этакий. Нет и никогда не было. Можешь поверить мне, мы-то куда ближе к природе, чем вы, люди. И уж если бы какие-то высшие силы существовали, мы бы узнали об этом первые. А кто же тогда такой этот небесный дух? Что, до полярных зорей и впрямь долетело какое-то сообщение отсюда, и он, обычный человек, помчался прямо по небу спасать неведомую девушку на этом, как его, вертолете? Не на вертолете. Он его как-то по-другому называл. Похоже, но не так. Кто? Небесный дух? Откуда ты знаешь? Слышал. И он меня, как ты любишь говорить, легохонько. Легохонько? Ничего себе! И ты молчал! Я тогда не сумел бы еще рассказать тебе это доходчиво. Да и поверил бы ты мне. Тогда поверил бы? А даже если бы поверил, неужели помчался бы сюда, если бы знал, что тебя просит об этом просто незнакомый человек? Ты хочешь сказать, он обманул меня специально? Сказал, что он дух, лишь за тем, чтобы я согласился ехать? Вспомни, это ты первый назвал его духом. Семен лишь ухватился за твою подсказку. Он знал, что умирает, а ему было нужно, чтобы ты поехал во что бы то ни стало. Семен? Да, так его звали. И все-таки я не пойму, если он знал, что все равно умирает, какое ему было дело до спасения незнакомой девушки? А разве собственная смерть имеет какое-то отношение к судьбам других людей? Он хотел, чтобы Надя жила. Есть при этом он сам или нет, все равно. Разве это неправильно? Разве так не должно быть? Правда, я узнал еще кое-что, но я тебе этого пока не скажу. Почему? Что ты знаешь? Нанос даже привстал так, что Сейду пришлось слезть с его ног и улечься рядом. Ты тоже узнаешь, но позже. Так будет лучше. Нанос пытался было настаивать, но верный друг вновь прикинулся обычной, причем спящей, собакой. И он, и без того обидевшись на пса, притворился еще более обиженным. Вот, значит, как ты с друзьями. Про то, что думает Надя, не скажу. Про небесного духа не скажу. Про свое возвращение не скажу. Зачем тогда и вообще стал разговаривать? Ну что там тебе хочется узнать про мое возвращение? Что? Попался на его уловку, а скорее просто поддался ему Сейд. Я прежде всего желаю знать, ты на самом деле хочешь жить с ними? Да, хочу. Очень. Из-за Снежки? Не только, но из-за нее тоже. Почему же ты не остался сразу? Потому что должен быть с тобой, пока ты в опасности. Я тебе должен свою жизнь. В какой опасности? О чем ты? На снегоходе мы доберемся до полярных зорей за день, и нас ни одна тварь не догонит. Хорошо, если так. Но, боюсь, опасность тебя все-таки поджидает. Ты можешь говорить яснее? Я тебе уже объяснял, я не умею разговаривать. Не увиливай. Что ты знаешь? Пока не скажу. Я не уверен. Не хочу тебя напрасно пугать. Ничего себе он не хочет. Да ты уже напугал. Не знал, что это так просто сделать. Наверное, ты и в самом деле трус. Но-но, легохонько, ишь. Давай рассказывай. Нет. Сейд опять притворился спящим, и теперь уже на него не подействовали ни уговоры, ни угрозы. В конце концов, Нанос оставил бесполезное занятие, откинулся на спинку сиденья и, почувствовав, что ему вновь становится дурно от скорости, стал смотреть не по сторонам, а на Надю. Глава 24. Белая ветка. Мысли в голову лезли разные. В ней вообще творилась сейчас полная неразбериха. Духов нет. В это трудно было поверить, как невозможно было осознать, что люди, по сути, и есть те же самые духи. Но тогда получалось, что над людьми нет никого, кто мог бы ими повелевать, что они вольны делать все, что захотят. Если это на самом деле так, то вот что из этого вышло. Мир стал мало пригоден для жизни и вообще почти разрушен. А еще получалось, что и сам Нанос тоже мог сейчас поступать так, как ему хочется. И что же ему хочется? Вопрос вроде бы простой, а ответ на него дать так сложно. Хотелось ответить без затей, чтобы все было хорошо. Но что такое хорошо? И хорошо для кого? Для него? Для Нади? Для Сейда? Да, именно так. Но сделать так, чтобы хорошо было всем троим, никак не получится. Что-то все равно окажется для кого-нибудь из них в тягость, а то и вовсе непригодным. Поэтому нужно выбрать, кому бы он желал самого лучшего в первую очередь. Конечно же, Наде. Удивительно. Еще вчера утром он не был уверен, есть ли она вообще на свете, а сегодня уже хочется жить лишь для нее одной. Себе он, конечно, тоже желал бы всего хорошего, но себе в последнюю очередь. Да и все равно так выходит, что ему может быть хорошо, когда будет все в порядке с Надей и Сейдом. С мохнатым другом, кстати, все оказалось непросто. Во-первых, с ним, похоже, придется расстаться. И опять для его же блага, как бы ему на носу не было от этого грустно. Во-вторых, Силадан оказался прав хотя бы в одном. Сейд не был обычной собакой. Нет, Нанос, конечно, и раньше знал, что его верный пес необычный. Но чтобы вот так, чтобы тот мог по-настоящему мыслить и разговаривать. Хотя сам он утверждает, что вовсе не говорит, а лишь передает ему свои мысли. Вот отчего Силадан бесился. Вот почему ненавидел так его несчастного пса. Чувствовалось, что тот забирается ему в голову. Подслушивает, подглядывает. Наверное, молодой еще Сейд делал это просто из щенячьего любопытства. Но Силадану, человеку, власть которого зиждилась на обмане, и такое понравиться не могло. Это бы все и вправду объяснило. Да вот только не сходит ли он на нас потихоньку с ума? Или, быть может, так на его разум действует радиация? Возможно, на самом деле он разговаривает сам с собой. А может, в действительности происходит нечто среднее. Он сам улавливает что-то во взгляде Сейда, в его поведении, а ум, одурманенный радиацией, превращает это в слова, и кажется, что их говорит пес? Интересно будет спросить у Нади, слышит ли она что-то подобное. Но даже если Сейд на самом деле ничего не говорит, то насчет духов и людей опять нет никакой ясности. Ведь то, что думает Надя, может оказаться неверным. Она лишь читала об этом и слышала от Мичмана. Но Мичман тоже мог ошибаться, да и книги писали люди. Правда, если Надин батя сам видел, что вовсе не духи строили дома, автомобили, подводные лодки и все остальное, то ему, пожалуй, можно в этом верить. Но даже если люди и делали все это, то оно вовсе не означает, что духов нет. Они могли незримо помогать или, напротив, мешать людям. Ведь никто и не говорит, что духи должны разгуливать среди людей в видимом обличье. Все как раз наоборот. Духи для большинства людей невидимы. Они показываются лишь избранным. Для того и существуют ноиды. Нанос уже почти убедил себя, что так оно, конечно же, и есть. Но тут в его голову пришла ехидная мысль. «Ага, и ты, конечно же, один из этих избранных, потому, наверное, и рыжий». Он с подозрением глянул на Сейда, но пес продолжал сладко спать. Или делал вид, что спит. Однако духи и впрямь стали теперь казаться не такими реальными, как прежде. И говоря откровенно, без них было все-таки лучше. А еще Нанос вдруг понял, что хочет узнать обо всем как можно больше. Надя говорила, что взяла для него книгу, какой-то словарь, чтобы он мог по ней развиваться. Обязательно надо при первом же удобном случае попросить, чтобы она показала ему все буквы, которые он еще не знает, и читать, читать, читать. То, что непонятно, спрашивать у Нади, то, что не найдет в этой книге, тоже спрашивать. Главное, не бояться показаться дураком и балбесом, потому что он и так балбес. А вот если не станет ничего делать, то так и останется им до конца жизни. К тому же узнавать что-то новое — это ведь так интересно. Внезапно ему в голову пришла еще одна неожиданная мысль. А что, если знание — это и есть духи? Ведь только узнав, как добывается металл, можно его добыть. Только узнав, как построить дом, можно его построить. Только узнав, как стрелять из проклятого автомата, можно заставить его плеваться огнем. Вот и получается, что духи, они же знания, все-таки помогают людям. Но как же в таком случае они могут помешать или навредить человеку? Да очень просто. Только узнав, как сделать и взорвать атомную бомбу или что-нибудь еще посильней, можно разнести этот мир по камешку, сделать его непригодным для жизни. Страшная вещь эти знания. Ничуть не слабеют духов. Но над обычными духами человек не властен, а обладать знаниями и направлять их, куда ему нужно, в принципе, может любой, если, конечно, захочет и сумеет. Ананас уже не сомневался, что хочет, и почти не сомневался, что сумеет. И бояться, тут Саид, конечно же, прав, нужно не вещей для тебя непонятных, а собственного невежества. Юноша даже заерзал от нетерпения, так ему захотелось начать учиться прямо сейчас. Между тем снегоход уже вырулил на дорогу, идущую вдоль холма. Точнее, как понимал теперь Нанос, насыпи, образовавшейся после взрыва, окружавшую незамерзающее озеро на месте бывшего Мурманска. Нанос поразился, как же быстро они доехали. Да уж, снегоход не шел ни в какое сравнение с оленями. И частые остановки, чтобы тот отдохнул и поел ягеля, делать было не нужно. Впрочем, Надя ведь положила в волокуши 3 дурно пахнущие коробки. Возможно, это как раз и есть что-то вроде еды для снегохода. Дорога кончилась. Погода выдалась пасмурной. Солнце не слепило глаза, а снег сыпался с неба лишь мелкими редкими крошками. Так что далеко впереди хорошо стали видны развалины Колы. Нанос вдруг ахнул, вспомнив, что там их ожидает непреодолимое препятствие — трещина. Наверное, длины волокуши хватит, чтобы они могли послужить переправой через нее, но снегоход в данном случае был как раз хуже оленя. Его невозможно взять на руки и перенести. Так что же теперь делать? Можно повалить несколько деревьев и сделать переправу из них. Но чем их валить? Если резать ножом, то и на одно единственное уйдет, пожалуй, полдня. Ехать в обход? Но не будет ли проваливаться тяжелый снегоход в рыхлом снегу? И кто знает, насколько далеко тянется эта трещина. Пока юноша раздумывал, они как раз и подъехали к разлому. Снегоход остановился, его рычание стало тише. «Нам туда?» — налюбовавшись на расщелину, показала вперед Надя. «Да, но ты же видишь», — начал объяснять Нанос, однако девушка его перебила. «Держись крепче», — бросила она, — «и Сейда придерживай». Нанос не понял, что она придумала, но сделал, как было велено. Снегоход вновь зарычал громче, и Надя развернула его в обратную сторону. «Надумала возвращаться?» — подумал Нанос. «Да нет, не может быть. Наверное, решила ехать в объезд». Однако Надя в объезд не поехала. Возвратившись на сотню шагов, она снова резко развернула снегоход, и тот, оглушительно взревев, рванул вдруг вперед с такой силой, что Наноса вжало в спинку сиденья. «Что ты творишь?» Увидев, как стремительно приближается край пропасти, мысленно, поскольку голос перестал подчиняться, заорал он. Единственное, что успел сделать в последний момент перепуганный Саам, зажмуриться. Да подумал еще, причем вовсе не с облегчением. Ну вот и все. Протяжно и тоскливо взвыл снегоход. Тоже, наверное, не хотел погибать. А потом вдруг тряхнуло так, что Нанос и впрямь едва не вылетел из волокуш. Но это был явно не смертельный удар о дно пропасти. Слишком уж быстро. Да и падения он не почувствовал. Нанос осторожно приоткрыл глаза. Снегокат, как ни в чем не бывало, ехал по снежной целине дальше. Обернувшись, юноша увидел быстро удаляющуюся трещину. Нанос был настолько ошарашен произошедшим, что какое-то время не мог соображать. А когда способность мыслить к нему наконец вернулась, подумал лишь: «Ну и девка! Перед такой самой храброй трусом покажется!» Как раз в этот момент Надя повернула к нему голову. Нанос тут же сделал вид, что непринужденно разглядывает окрестности, забыв, что под маской выражение его лица все равно не видать. Впрочем, девушке на это, похоже, было наплевать. Убедившись, что они с Сейдом на месте, она вновь стала смотреть вперед. Правда, вскоре Надя остановила снегоход и снова обернулась к нему. «Куда дальше?» «Езжай, как ехала!» Стараясь, чтобы от пережитого не дрогнул голос, махнул Нанос рукой. «Выйдешь на большую дорогу и направо, а потом все вперед и вперед. Больше препятствий не будет». «Не должно быть», — хотел сказать он, но решил казаться более уверенным. Когда они очень скоро добрались до показавшейся Наносу родной дороги и повернули в сторону, откуда они с Сейдом совсем недавно приехали, юноша подумал вдруг, что все промежуточные цели, которые он до этого намечал, преодолены. Осталась единственная, самая главная цель — полярные зори. И эта дорога вела именно к ней. Никуда больше не надо было сворачивать, ничего объезжать или перепрыгивать. Даже останавливаться на ночлег, скорее всего, более не придется. Представив карту и сравнив пройденную часть пути с оставшейся, Нанос прикинул, что с той невероятной скоростью, с которой неслись самобеглые нарты, оставшееся расстояние вполне можно преодолеть еще до наступления темноты. Но и темнота была им теперь не страшна, ведь снегоход умел освещать себе путь. Удивительно, но Сейд все еще продолжал спать. Даже когда они перепрыгивали ужасную бездонную трещину, пес не проснулся, а лишь едва помотал круглой большой головой, когда волокуши тряхнуло на другой стороне. Однако едва они добрались до выжженного в спутанных елках прохода, верный друг сел и посмотрел на хозяина. «Здесь тоже хороший для нас уровень радиации», — услышал Нанос. «Почему же твои сородичи живут там, а не здесь?» — спросил он. «Или они не знают этого места?» «Знают. Они ходили далеко, были даже в тех краях, где мы с тобой раньше жили. Но в этом вот месте хорошо не только нам, синеглазам тоже. Только здесь они почему-то крупнее, поэтому с ними труднее сражаться». «Значит, этим тварям тоже нравится радиация? Уж не хочешь ли ты сказать, что они такие же умные, как и вы?» «Они умные, да, но все-таки не такие. Поэтому мы их и побеждаем. И мы надеемся, что когда-нибудь выгоним их из наших мест совсем. А может, когда-нибудь и отсюда тоже». «Может, вы людей когда-нибудь выгоните?» Не удержавшись, засмеялся Нанос. «Это было бы неплохо. Может, и выгоним». «Вот как? Чем же вам так не нравятся люди?» «А что в людях хорошего? У них было все. Они жили среди такой красоты, а что они сделали? Даже неразумные звери не гадят там, где живут». Пес отвернулся, но Наноса уже разобрало. «Погоди. Так что же, и я, по-твоему, нехороший? И меня надо выгнать?» «Ты и так уезжаешь, зачем тебя гнать? И ты — это ты. Ты мой друг. Ты спас меня. Готов был умереть вместе со мной. Ты ведь не такой уж балбес, чтобы не понимать». «Прекрати называть меня балбесом, я все понял. И насчет этого, и вообще...» «Хорошо, если так. Ладно, не буду. Прости». «Да нет», — смутился Нанос. «Извиняться незачем. Наоборот, спасибо тебе. Но теперь...» «Не объясняй, я понял, что ты хочешь сказать. Больше я тебя так не назову». Дальше ехали молча. Нанос, настроившись по старой памяти на долгий путь, собрался уже было вздремнуть, но увидел, что слева от дороги лес закончился, и его сменила заснеженная поверхность озера. Он глянул направо. Там уже тянулся длинный ряд утонувших в снегу металлических веж. «Стой!» — крикнул он Наде. Снегоход сбавил ход и вскоре остановился. Он заурчал тихо, так что можно было теперь не надрывать горло. «Я хотел у тебя спросить», — сказал Нанос, но девушка его перебила. «Погоди, заглушу мотор. Все равно пора заправиться». Нанос подумал, что она говорит о них, однако Надя имела в виду самобеглые нарты. Как он и предполагал, в трех больших металлических коробках и впрямь оказалась еда для снегохода, точнее, питье, которое она влила в его верхнюю толстую часть. «Как это называется?» — вспомнив, что решил учиться всему, что можно, спросил Нанос. «Это бак», — хлопнула Надя по пузатой фиолетовой выпуклости, закончив ее наполнять. «Это канистра», — тряхнула она булькнувшей коробкой. «Внутри бензин. Благодаря ему снегоход едет». Нанос кивнул. Он был ужасно горд, что догадался правильно. Даже снегоход теперь не казался ему таким страшным. «А ты чего стоишь?» — спросила Надя, убирая на место канистры. «Иди давай». «Куда?» — опешил Нанос. «Ну, не знаю теперь. Кусты мы проехали. Раньше надо было просить». «Зачем кусты?» — не понял он. А когда до него наконец дошло, что имеет в виду Надя? Обрадовался, что его лицо скрыто маской. Наверняка оно покраснело. «Да нет же, я не для этого попросил». Однако, почувствовав, что Надя в чем-то права, добавил: «Не только для этого». «А для чего?» Говорила Надя не то чтобы с особой охотой, но явно без неприязни. Нанос приободрился и сдернул маску. «Ты что, зачем? Надеть сейчас же!» «Тут уже можно, я думаю», — сказал Нанос. «Достань оберег. Если он не нагреется сильно, то...» Надя поняла его сразу и уже расстегивала костюм, чтобы вынуть наружу камень. Она не стала его снимать с шеи, а просто положила на голую ладошку. Через какое-то время сказала: «Нагрелся. Но ведь рука терпит?» «Терпит, но нагрелся довольно сильно. Думаю, снимать защиту пока не стоит». «Может, хотя бы маски ненадолго. И раз уж все равно остановились, давай тоже перекусим. Во всяком случае, Сейда точно нужно покормить». «Ну хорошо», — подумав, сказала Надя, — «только по-быстрому, без костра. Поедим консервы из банок. Думаю, Сейду тушенка должна понравиться». Девушка развязала шапку, сняла ее, стянула противогаз, тряхнула короткой темной челкой и снова надела шапку. Теперь вблизи Нанос разглядел, что же краснело у той по центру. Это был такой же знак, 5 расходящихся в сторону углов, что видел он на больших дверях заброшенного селения, принятого им за логово великанов. Вспомнив о большеногом гиганте, он почувствовал в животе неприятный холодок. Все-таки они находились сейчас не столь уж и далеко от места их последней встречи. Чтобы отогнать тревожное воспоминание, Нанос спросил, указав на красный знак: «Что это у тебя на шапке?» «Это?» — потрогала Надя остроугольную штучку. «Это звезда, символ российских вооруженных сил». Не все в ответе Наносу было понятно, но главное он уловил. Вооруженные силы наверняка были тем самым, что означало драться не кулаками и дубинками, а всякими смертельными штуками — подводными лодками, вертолетами, атомными бомбами. Наверняка эта гигантская стрела была чем-то таким. Может быть, как раз атомной бомбой. Он невольно поежился. «Чего ты?» — насупилась Надя. «Нет-нет, ничего», — поспешно ответил Нанос. «Так, зябко немного. Давай поедим». Саиду тушенка действительно понравилась. Чувствовалось, что он бы не отказался еще от баночки, но пес все же деликатно отошел от жующей мерзлое мясо пары. Наносу новая еда тоже пришлась по вкусу, однако он все-таки предпочел бы, чтобы она была теплой. Впрочем, Наде он этого не сказал, лишь поблагодарил ее за угощение. Открыли они и одну бутылку воды. Отпили примерно треть, и Нанос опять вспомнил про своего друга. «А как же мы Сейда напоим? Мы ведь никакой посуды не взяли». «А ведь и впрямь», — покачала головой Надя. «Ох и балда же я. Счетчик забыла, о посуде и не подумала». «Ты не балда, ты хорошая», — выпалил Нанос. Надя на лицо скривилась в подобии улыбки. «Перестань. Небось, думаешь сейчас, какая я на самом деле хорошая». «Сейд», — крикнул Нанос, — «скажи, что я сейчас о ней думаю». Сейд неторопливо подошел и вперил взгляд в загоревшиеся явным любопытством глаза девушки. Скоро ее щеки покраснели, и Надя быстро отвернулась, буркнув: «Ну уж». «Что ты сказал?» — зашипел на Сейда Нанос. «Правду», — ответил пес. «Ты меня попросил, я и сказал. Дайте мне и в самом деле попить. Я тебе дам сейчас попить. Ну, отвечай, какую такую правду?» «Правда, она одна, а я не умею врать, ты это знаешь. Так что «Зараза ты блохастая». «А вот это как раз неправда. Блох у меня нет и никогда не было. Дай попить, живодер». «Как я тебе дам? В ладони, что ли, налью?» «А почему нет? Сложи их лодочкой. Пусть Надя нальет». «Надя!» — с опаской окликнул девушку на нос. «Этот говорун просит пить. Сказал, чтобы ты мне в ладони воды налила». Надя открыла бутылку и налила в подставленные ладони немного воды. Сейд ее быстро вылокал и побежал изучать окрестности. «Так зачем ты попросил остановиться?» — отведя в сторону взгляд, напомнила девушка. «Эх, знать бы, что ей наболтала эта лохматина!» — с досадой подумал Нанос и, борясь с накатившим смущением, забормотал. «Это вот тут, в одной из этих...» — махнул он рукой на вежи. «Мы ночевали, когда попали в Буран. Помнишь, я рассказывал?» «И вот я хочу тебя спросить. Когда я смотрел у тебя ту коробку, телек, там показывали метро, где ездили похожие штуки. Поезда. Это ведь тоже поезд, да? Это метро?» Неожиданно Надя засмеялась. Не обидно, а по-настоящему весело, как прошлым вечером в подводной лодке. «Это, конечно, поезд, но какое же это метро? Метро бывает только в больших городах, и оно под землей. Да и расстояния там не такие огромные, и поезда меньше этого. К тому же этот поезд не для людей, а для грузов. Видишь, тут даже окон нет». «Эх, столько мне батя про метро рассказывал. Так бы хотелось там побывать. Представляешь, там пути, по которым ездят поезда, так интересно называются, словно в сказке. Красная ветка, синяя ветка, зеленая ветка. А это белая ветка», — заулыбался переполненный внезапной радостью Нанос. «Ничего, что не под землей. Ничего, что поезд для грузов. Все равно пусть будет метро. Ты же мечтала его увидеть. Смотри». У Нади заблестели глаза. «Белая ветка», — прошептала она. «Как здорово! Нанос, ты просто поэт!» «Да?» — продолжая улыбаться, спросил Нанос. «Это то же самое, что балбес или хуже?» Улыбка мигом слетела с Надиного лица. «Ну вот», — сказала она, — «взял и все испортил. Ты и правда неисправимый балбес. Надеваем маску. Поехали». Глава 25. Сражение у развилки. Нанос смотрел на убегающую вдаль белую полосу дороги и ругал себя. Это ж надо было так напортачить. Именно в тот момент, когда Надя стала оттаивать. Ну и кто он теперь в самом деле, если не балбес? Впору имя менять. И все-таки ему было сейчас гораздо легче и спокойнее на душе. Надя его не презирает, это понятно. И это самое главное. Все остальное тоже придет в порядок, если, конечно, он будет внимательней. Во всяком случае, за языком надо следить. Нанос вздохнул и устроился на сиденье поудобней. Однако расслабиться не получилось. Они как раз проезжали то самое место, где он убил человека. Сердце тревожно сжалось. Сейчас Надя увидит опрокинутый снегоход, труп на дороге, остановится и... Придется признаваться и рассказывать, как все было. Одно дело просто не говорить об этом, и совсем другое скрывать, обманывать, когда тебя спрашивают прямо. Разумеется, она не спросит, не ты ли его убил. Но даже на вопрос «интересно, что же здесь произошло», он не сможет отделаться молчанием или сказать «не знаю». Конечно же, он расскажет правду. А вот как отнесется к этой правде Надя – вопрос. Впрочем, она должна все понять. Она ведь не подумает, что Нанос убил этого парня просто так. Не он ведь начал первым стрелять, да и вообще, он только защищался. Но дорога оставалась пустой. Ни снегохода, ни трупа на ней не оказалось. Значит, у нападавшего были сообщники, и он, Нанос, тогда справедливо опасался погони. Тогда их спас только Буран, а вот сейчас не мешает быть осторожней. Он уже начал жалеть, что не рассказал Наде о том, что случилось, ведь очень скоро им придется проезжать ту самую Оленегорскую развилку. Что если там будет засада? Что если на них опять нападут? И не один человек, с ним-то Надя наверняка справится, а 3, 5, 10. Если у них у всех окажутся автоматы, то ей одной будет очень сложно защищаться. Нанос от досады скрипнул зубами. Во всем виновата его идиотская трусость. Ведь оружия хватает. С двумя автоматами они вполне могли бы попытаться вступить в схватку с десятком врагов, а уж от 3-4 отбились бы наверняка. А вот теперь он, мужчина, должен прятаться за женскую спину. Позор! Накаркал. Едва они миновали отворотку на Оленегорск, и кольцевая развилка вот-вот должна была остаться позади, как до ушей Наноса донеслись громкие хлопки. Это не было похоже на треск автомата, но он почти не сомневался, что издает эти звуки какое-то оружие. И даже, судя по всему, не одно. А потом стал слышен и шум моторов. Их тоже было несколько. Особенно выделялся один, невероятно тарахтящий, слышимый все ближе и ближе. Наконец, из-за деревьев показалось и то, что этот звук издавало. Чем-то эта штука походила на виденные Наносом автомобили, но лишь отчасти. Во-первых, она не была такой, как они, ровной и гладкой. Передняя часть, довольно узкая, выдавалась вперед, задняя же напоминала маленький домик с окошками. Правда, стекла имелись только в передних, боковые же были закрыты грубыми и неровными металлическими листами. И перед тарахтелки, и этот домик были когда-то выкрашены в голубой цвет, но сейчас, за слоем грязи и черных потеков, он лишь едва угадывался. Из передней части этой невзрачной штуковины торчал короткий столбик, выплевывающий кверху клочья черного дыма. А еще у тарахтелки были разные по величине колеса. Если передние имели почти такой же размер, что и у большинства автомобилей, то задние, по сравнению с ними, казались просто огромными. Нанос прикинул, что они, пожалуй, были с него ростом. Скорость у нелепой тарахтящей штуковины в противоположность производимому шуму оказалась совсем небольшой. И, судя по глубокой досаде, а скорее даже отчаянию на лице сидящего в ней человека, разогнаться быстрее она попросту не могла. Вскоре стала понятна и причина, по которой мужчина так отчаянно пытался выжать из своей тарахтелки все возможное. Из-за деревьев один за другим показались три снегохода. Два черных и желтый. На каждом было по седоку, и все они держали в одной руке плюющиеся палки, стреляя из них по голубой тарахтящей штуковине. Это были не автоматы, а такое оружие, что делает лишь одиночные плевки. Чтобы выстрелить, седокам снегоходов приходилось снимать вторую руку с руля и прижимать широкие основания палок к плечу, да поторапливаться, пока оставшийся без управления снегоход не съехал с обочины. Лишь один из людей мог стрелять одной рукой, поскольку в ней была зажата даже не палка, а палочка, вряд ли длиннее самой ладони. Видимо, из-за всего этого преследователи тарахтелки не могли никак попасть в ее седока. Но это наверняка было лишь делом времени, причем определенно не слишком долгого, учитывая, что скорость снегоходов была не в пример выше. Один из них уже поравнялся с огромными колесами и легко стал обгонять тарахтелку. Человек, сидевший внутри, видимо, тоже увидел это. Тарахтелка дернулась вправо и, зацепив передним колесом сугроб, заваливаясь, съехала с обочины, да так наклонившись и застряла в глубоком снегу. Надя, остановившая перед этим возле обочины снегоход, обернулась и стала возиться с креплением прицепа. Затем она выхватила из волокуш автомат, заставила снегоход взреветь, и тот, рванувшись и оставив позади себя неподвижные волокуши, резко развернулся почти на одном месте, выбросил широкую струю снега и помчался навстречу тарахтелке. Нанос еще не успела помниться, а Надя, отпустив руль, уже поливала огнем окружившие поверженную добычу снегоходы. Седок одного из них, взмахнув руками, тут же упал на дорогу. Два других снегохода вновь взревели моторами и ринулись навстречу девушке. Тот мужчина, в руке у которого была короткая палка, начал стрелять. Над головой у Наноса свистнуло, и он сполз на дно волокуш, во все глаза продолжая следить за происходящим и ругая себя уже вслух за то, что не умеет обращаться с автоматом. Ему стало очень страшно за Надю, настолько, что страх к плюющимся огнем палкам показался сейчас не просто нелепой, а поистине досаднейшей, возможно, непоправимой глупостью. Юноша дал себе слово, что если все закончится благополучно, он первым же делом возьмет автомат и попросит Надю немедленно начать обучение. Даже не попросит, потребует. Но сейчас оставалось лишь наблюдать за ходом боя. Седок, вырвавшегося вперед желтого снегохода, уже кувыркался по дороге, а сам аппарат вылетел с нее и зарылся в сугроб на обочине. Надя лихо затормозила и остановилась, видимо, для того, чтобы лучше прицелиться в единственного оставшегося в живых противника, который продолжал стремительно к ней приближаться. И сделала это напрасно. В седока с короткой палкой в руке она так и не попала, зато тот, резко виляя по дороге, чтобы помешать ей прицелиться, поравнявшись с Надей, внезапно прыгнул прямо на нее. Оба покатились по дороге, но первым вскочил на ноги мужчина. Подбежав к пытающейся подняться Наде, он резко ударил ее кулаком в лицо и приставил к ее голове свое короткое оружие. Нанос выпрыгнул из волокуш и с криком «Нет!» рванулся к ним. Он даже не понял, каким образом в его руке оказался автомат. Правда, держал он его словно дубину за узкий конец. Но до места схватки было далеко, и он, холодея, понимал, что все равно не успеет. Однако его неосознанный порыв оказался все-таки не напрасным. Услышав его вопль, мужчина повернул к нему голову, чем тут же воспользовалась Надя. Она вцепилась в державшую оружие руку мужчины и берцем заехала ему между ног. К сожалению, лежа у нее не получилось как следует размахнуться, и удар вышел недостаточно сильным. Однако противник все же согнулся от боли, разжав руку и выронив в снег свою короткую плюющуюся палку. Однако, быстро опомнившись, он сорвал с Надиного лица противогазную маску и, занеся уже кулак для нового удара, неожиданно замер. «Понял, что перед ним девушка», — подумал Нанос и прибавил ходу, хотя в тяжелом костюме сделать это было невероятно трудно. Он тоже почти сразу сорвал с себя маску и теперь во всю глотку орал что-то нечленораздельно свирепое. Мужчина, быстро обернувшись на его рев, все же ударил Надю, да еще и сильнее, чем в первый раз. Голова девушки дернулась и запрокинулась. Мужчина подхватил ее обмякшее тело и принялся озираться, высматривая свою машину. Но увидев, что та лежит, опрокинувшись, в шагах в 10 не стал терять время. Бросив девушку поперек сиденья ее фиолетового снегохода, он вскочил сзади. И когда Сааму оставалось до родных самобеглых нарт всего ничего, каких-нибудь 2-3 прыжка, те, взревев и обдав его залпом снежного града, быстро помчали вперед. Нанос, сделав по инерции еще пару шагов, рухнул на колени, а потом, содрогаясь от вырвавшихся наружу рыданий, и вовсе повалился лицом в снег. Он явственно ощутил, что вот сейчас только что для него кончилось все. Перестали существовать какие-либо цели, исчез смысл его существования, оборвалась сама жизнь. Без Нади ему не нужно было ничего, совсем-совсем ничего. Он почувствовал, что его кто-то тянет за ткань костюма, и даже догадался, кто. Да и кто это мог быть, кроме Сейда? Но вставать не хотелось, и было попросту незачем. Остаться лежать, уснуть, замерзнуть Вот что было сейчас единственным, по-настоящему сильным его желанием. «Значит, пусть она пропадает?» — послышалось вдруг в его голове. «Она уже пропала», — в бессильной злобе ответил он. «Ты что, не понимаешь?» «Она пропадет, если ты будешь тут валяться. Или опять скажешь, что отдыхаешь?» «Да как ты смеешь?» — вскакивая, заорал вслух Нанос. Его вдруг охватило неодолимое желание броситься на пса, словно тот и являлся главным виновником случившегося. «Уже хорошо», — фыркнул тот. «Теперь направь свою злость куда следует». «Как? Скотина ты неразумная. Как я могу это сделать?» «Здесь аж 3 снегохода. Выбирай любой и отправляйся в погоню». «Издеваешься? Ты же знаешь, что я не умею». «Я могу научить». «Ты?» «Я видел, как это делала Надя. Подумал, что тебе это может пригодиться. Я стал на какое-то время ею, и теперь ее умение управлять снегоходом во мне. Я могу передать его тебе, если нужно». Нанос даже не стал вникать в невероятный смысл услышанного. Он ухватил только суть и тут же воскликнул. «Так чего же ты ждешь, изверг мохнатый? Передавай скорей!» Все произошло настолько быстро, что Нанос не успел ничего почувствовать. Только увидел вдруг, как закатываются тускнее желтые глаза верного друга, а сам пес медленно заваливается на бок. Но, бросившись на помощь Сейду, он неожиданно понял еще, что знает теперь, как заставить снегоход двигаться. Нанос вскочил. Снова бросился к псу и вскочил опять. Что делать? Похоже, что Сейд умирал. Но и Надя умрет, если он будет медлить. Скрежетнув зубами, Нанос бросил верному другу «прости», поднял и забросил за спину автомат, подскочил к лежащему на боку черному снегоходу и поставил его на лыжи с такой легкостью, словно тот был из полого дерева. А еще через мгновение он уже сидел на нем верхом и поворачивал ключ в замке зажигания. Левая рука будто сама дернула рукоятку переключения передач, большой палец правой нажал рычаг газа. Снегоход торжествующе рыча рванулся вперед. Вторе ему зарычал и сам Нанос. Воткнув вторую передачу, он разогнался так, что засвистел в ушах ветер и заслезились глаза. И все же он сумел рассмотреть далеко впереди на пустынной дороге темное пятнышко. «Ну, держись, падаль!» — заорал Нанос. «Сейчас ты у меня за все ответишь!» Пятнышко стало увеличиваться в размерах, не так быстро, как хотелось Наносу, но все же. В общем-то, это даже показалось ему странным, ведь снегоходы были одинаковыми, значит, похититель мог бы ехать быстрее. Но приблизившись к нему настолько, чтобы увидеть подробности, он сразу понял, в чем дело. Надя пришла в себя и отчаянно брыкалась, так что седоку волей-неволей пришлось сбросить скорость, чтобы и сдерживать сопротивление девушки, и управлять снегоходом. Держа руль одной рукой, Нанос другой снял из-за плеча автомат. Научившись водить снегоход, он почему-то был уверен, что уже умеет и стрелять. Однако автомат в его руке по-прежнему оставался всего лишь непонятной, плюющейся огнем палкой. «Что ж», — подумал юноша, — «и палка тоже оружие». И вновь, зажав автомат в кулаке наподобие дубины, он воспользовался им именно в этом качестве, настигнув похитителя. Удар пришелся по шее, туда, где заканчивался серый мех шапки. Мужчина, даже не вскрикнув, повалился на бок и начал медленно сползать с сиденья, но едва его тело коснулось земли, как его тут же сорвало и закрутило по дороге. Оставшаяся без поддержки Надя выгнулась, пытаясь ухватиться за руль снегохода, но тот, потеряв управление, завилял, и девушка, не удержавшись, соскользнула на дорогу. Снегоход, будто собираясь ринуться ей на помощь, круто развернулся и тут же заглох. Нанос, отшвырнув мешающий автомат, затормозил столь резко, что его самобеглые нарты пошли юзом. Мотор протестующе зачихал, фыркнул и умолк. Однако юноши на нем уже не было. Он, забыв про тяжесть костюма, несся к пламенеющей на снегу оранжевой, сжавшейся в клубок фигурки. «Надя! Как? Что?» Задыхающийся от сжавшей сердца тревоги, он упал перед ней на колени. Надя медленно перевернулась на спину. Ее лицо почти сливалось цветом с дорогой, и алая кровь на нем казалась от этого еще более яркой. Один глаз скрылся меж вздутиями багрового кровоподтека, зато второй распахнулся и засиял такой радостью, что на носу привиделись летящие к нему мерцающие искры. «Ты?» — шепнула Надя. «Как?» «Я!» — закивал Нанос, скинул рукавицы и бережно взял в ладони голову девушки. «Я что? Ты как? Больно?» Надя схватилась рукой за его плечо и села. «Вроде жива». Она коснулась пальцами опухшего глаза и зашипела сквозь зубы. «Не трогай, я сейчас!» Нанос зачерпнул в пригоршню снега и быстро скатал небольшой снежок. «На, приложи, станет легче». Затем он зачерпнул еще снега и стал бережно отирать кровь с лица девушки. Надя, дернувшись было в протесте, все-таки замерла и, прижимая к подбитому глазу снежок, чуть откинула голову, чтобы Наносу было удобней. К счастью, кровь текла только из разбитого носа, да и то уже едва сочилась. Оттерев от ее потеков начинающее розоветь лицо девушки, Нанос слепил еще один снежок, а этот прижми к переносице, кровь быстрее остановится. «Давай я лучше вообще лицо в сугроб суну», — улыбнулась Надя, но увидев, что ее шутка не вызвала ответной улыбки, и Нанос продолжает смотреть на нее с болью и жалостью, спросила, что «очень страшно?» «Теперь нет. Было страшно, когда думал, что потерял тебя». «Я про лицо». «Твое лицо не может быть страшным. Оно...» Нанос замялся и опустил взгляд. «Уродливое», — подначила Надя. «Прекрасное», — протестующе распахнул он глаза. «Не издевайся, помоги лучше встать». Надя отбросила целительный снежок и протянула ладонь. Нанос бережно сжал ее и, придерживая другой рукой девушку за талию, помог ей подняться. Надя, тихонько шипя от боли, стала осторожно наклоняться в разные стороны, потопталась на месте и заявила. «Кости вроде целы, остальное фигня». Тут ее взгляд прыгнул вдруг в сторону, и девушка резко метнулась туда же. Нанос обернулся. Сбитый им похититель на четвереньках полз к валявшемуся на дороге автомату. Надя опередила его буквально на пару мгновений, а уже в следующий миг прозвучала короткая очередь, и мужчина, словно отбивая девушке поклон, уткнулся возле самых ее ног лицом в снег. Надя отшатнулась, а потом изумленно уставилась на зажатый в руках автомат. «Откуда он здесь?» — перевела она взгляд на подбежавшего Наноса. «Ты что ли принес?» Он виновато кивнул. Надя явно хотела что-то сказать по этому поводу, но ее отвлекла внезапно пришедшая новая мысль. «Но как ты меня догнал?» И тут ее взгляд упал, наконец, на второй снегоход. Единственный здоровый глаз девушки расширился так, что у Наноса возникло невольное желание подставить ладони, как бы не выпал. «А кто тебя на нем привез?» Заморгала, спасая от такой неприятности глаз, Надя. «Я сам», — потупился Нанос. Рассказывать о волшебстве Сейда не хотелось, но врать не хотелось тем более, и он сказал. «Сейд научил, а он у тебя подсмотрел». «Сейд? Ничего себе, псина! Он у тебя почище этого твоего. Но и да, я скоро его бояться начну». «Не надо его бояться, он хороший. Нам с тобой он точно не сделает зла». «Как бы он ни сделал зла тому, из трактора», — нахмурилась вдруг Надя. «Поехали-ка скорее назад». «Из трактора?» — не понял сначала Нанос, но быстро догадался, что так, по-видимому, называется голубая тарахтелка. «Ага, поехали». И тут он, наконец, вспомнил, в каком состоянии оставил своего друга. Жуткий стыд захлестнул его горячей волной, перемешиваясь с холодным липким ужасом. «Сейд! Он умирает! Скорей, Надя, скорей!» Глава 26. Старый учитель. К счастью, Свет не умер, хоть и выглядел очень неважно. Увидев Наноса с Надей, пес, вяло тявкнув, побежал было к ним, но его закачало, и он, свесив язык и часто-часто вздымая бока, вновь опустился в снег. «Сейдушка, милый!» — кинулся к нему Нанос. «Прости, что я тебя бросил. Как ты?» Тот лизнул щеку присевшего рядом хозяина. «Ничего, дескать, пока жив». Однако голоса в голове Нанос не слышал. Наверное, такой разговор требовал много сил, и пес был для него слишком слаб. Нанос побежал к волокушам, чтобы взять для Сейда воды, но его окликнула Надя. Она стояла возле открытой дверцы трактора и настойчиво махала рукой. Повернув, Нанос быстро двинулся к ней. «Воды! Надо дать Сейду воды!» — прокричал он на бегу. Однако девушка, мотнув головой, крикнула в ответ: «Погоди, здесь раненый!» В кабине трактора, уткнув голову в скрещенные на рулевом колесе руки, сидел человек. Одежда на нем, хоть по виду и теплая, выглядела очень старой, сальной, черной от грязи, с многочисленными заплатами и незашитыми дырами. Одна дыра на боку была, несомненно, свежей. Сквозь небольшое отверстие виднелись клочья непонятного, красного цвета меха. Впрочем, цвет объяснился быстро. Сюда-то и был ранен мужчина. «Помоги его вытащить!» Обернулась вставшая на подножку и потянувшая раненого за плечи Надя. Нанос тоже собрался подняться, но увидел, что вдвоем им будет не развернуться. «Нет», — сказал он, — «ты лучше зайди с другой стороны и подталкивай его на меня, а я ухвачу его здесь». Надя, не став возражать, спрыгнула в снег и обошла трактор с другой стороны. Нанос по пояс залез внутрь и, обхватив мужчину подмышки, потянул его на себя. Раненый застонал, попытался было поднять голову, но тут же уронил ее на грудь. «Давай спускайся, я буду придерживать ноги», — подала голос Надя. Нанос, нащупав ногой опору, осторожно, спиной вперед, начал выбираться из трактора. Очевидно, мужчина зацепил все же раненым боком за что-то, поскольку внезапно громко вскрикнул и замотал головой. Во всяком случае, он пришел в себя и стал помогать Наносу с Надей. Наконец, его удалось-таки вытащить и уложить спиной на дорогу. «Сейчас я нарежу лапника», — выхватив нож, рванулся к лесу Нанос. «Какого лапника?» — остановила его Надя. «Надо срочно убираться отсюда. Сейчас еще кто-нибудь приедет. Что тогда?» «А где эти?» — просипел, повернув к ним голову мужчина. Он был невообразимо стар. Его темное, худое лицо, изборожденное глубокими морщинами, заросло густой белой щетиной, и глаза тоже казались белыми, настолько они были светлыми и водянистыми. «Этих больше нет», — сухо ответила Надя. «Но могут прийти другие, так ведь? Почему они за вами гнались?» «Долго рассказывать», — старик устремил глаза в небо. «Хотят убить из-за сына». Он опять посмотрел на них, и в его взгляде было столько боли, что Надя невольно сменила тон. «Мы можем взять вас с собой, хотите?» «Назад мне пути нет. Но зачем вам такая обуза? Оставьте меня тут. Все равно я долго не протяну». «Но уж нет», — сказал на сей раз Нанос. «За кого вы нас принимаете?» «А за кого должен?» В голосе раненого послышалась едва уловимая усмешка. «За людей?» Прищурив здоровый глаз, ответила Надя и повернулась к Наносу. «Цепляй волокуши и подъезжай сюда». Нанос замялся. «Цеплять я еще не умею. Давай ты, быстрее получится». Коротко кивнув, Надя направилась к своему снегоходу, но, не доходя до него, повернула вдруг в сторону желтого, зарывшегося носом в сугроб. Заведя мотор, она задним ходом вывела машину из сугроба и поехала к оставленному прицепу. Недолго там повозившись, девушка подъехала к старику и сошла на дорогу. Потом снова склонилась над волокушами и сделала что-то с сиденьем так, что оно вместе со спинкой опустилось на дно, образовав нечто вроде лежанки. «Давай, бери его за руки», — подошла Надя к Наносу. «Перенесем в волокуши». Старик, когда они его подняли, опять начал стонать. Было видно, что он пытается сдерживаться, но у него это не получалось. «Потерпите», — просипела Надя, с трудом переваливая ноги мужчины через борт волокуш. «Спасибо», — выдохнул тот, оказавшись на месте. «Пока не за что», — отбросила девушка с мокрого лба слипшуюся темную челку. «Ты бы шапку надела», — насупился Нанос. «Простынешь, вспотевшая». «Да и противогазы бы не мешало», — стала оглядываться Надя. «Противогазы не обязательно», — подал голос старик. «Здесь достаточно чисто. Мы ведь живые. Пока». Надя кивнула. Сперва старику, потом Наносу. «Ты сам-то шапку тоже надень». Нанос ощупал голову и только сейчас понял, что все это время был с непокрытой головой. «А еще удивляюсь, почему так замерзли уши», — мысленно улыбнулся он и тоже стал озираться в поисках шапки. Но раньше его взгляд наткнулся на Сейда, и он, забыв обо всем, бросился к другу. Подняв пса на руки и прижав его к груди, Нанос зашептал: «Ты уж прости меня еще раз, ладно? Видишь, тут такое. Сейчас я тебя напою, хороший мой». Сейд вновь благодарно лизнул его в щеку, и Нанос поспешил к волокушам, куда осторожно к ногам раненого положил пса. Затем достал начатую бутылку воды и потянул уже ее горлышко к пасти Сейда, но, быстро опомнившись, наклонил его над губами старика. Тот сделал несколько глотков, показал глазами, что хватит, и растянул губы в блаженной улыбке. Остатки воды Нанос влил в пасть Сейду. «Спасибо», — тут же услышал он. Это было добрым знаком, значит, друг потихоньку стал отходить. «Ну что?» — спросила Надя. «Поехали? Только, как видишь, для тебя тут места больше нет, так что...» «Я и не собирался тут», — кивнул на волокуши Нанос. «Вон мой олень стоит», — указал он на черный снегоход. «А ты почему этот, а не свой, прицепила?» «Мой придется оставить», — погрустнела Надя. «Он теперь фонит, наверное, как ядерный реактор. Кстати, отъедем чуть дальше и переоденемся». Старик внимательно прислушивался к их словам. «А вы откуда, ребята?» — спросил он вдруг. В голосе его почувствовалась настороженность. «Оттуда?» — мотнула головой Надя. «Из-за Мурманска?» «Так ведь Мурманска нету». «Я сказала не «из», а «из-за». Подробности ни к чему». «Да, и впрямь ни к чему». «Ну, а Мурманска и правда нет, или врут?» «Правда. Воронка там, залитая водой». «Эх!» — вздохнул старик с горечью. «Какой город был!» А потом окинул взглядом костюмы Наноса и Нади и сказал строгим тоном: «Тогда вам и впрямь нужно переодеться. Фон там, небось, до сих пор приличный». «Сначала отъедем», — упрямо повторила Надя. «Нанос, седлай своего коня, в смысле оленя». «Нанос?» — приподнял голову мужчина. «Оленя? Вы не Саамы, случайно?» «Я Саам», — сказал Нанос. «А она?» Тут он смущенно притих, поняв вдруг, что не имеет понятия, кто такая Надя. Впрочем, он и знал-то, что кроме саамов бывают еще какие-то русские, о которых очень плохо отзывался Силадан. Значит, скорее всего, те были хорошими. «А я нет», — продолжила за него Надя и нетерпеливо добавила. «Поехали, поехали! Саамы, не саамы, какая разница?» Но старик ее будто не слышал, с непонятным восторгом разглядывая Наноса. «Живой саам!» — воскликнул он. «Обалдеть! Никак не думал, что саамы после всего этого выжили. Вас ведь и так было мало». Он вдруг смутился. «Извините, я бывший учитель истории. а в свободное время ездил по области, изучал историю края, саамские обычаи. Я Роман Андреевич, вдруг как-то официально представился он. Надежда, буркнула Надя. Может, отложим изучение этого саама на более безопасное время? Он никуда не убежит, обещаю. Я могу убежать, криво усмехнулся Роман Андреевич. Впрочем, да, простите, надо ехать. Только куда вы конкретно собрались? В полярной зоре, сказал Нанос. Старый учитель раскрыл было рот, однако Надя ничего не дала ему сказать. Сначала давайте уедем отсюда, а то мы вообще никуда не доберемся. Она протянула Наносу его шапку, которую уже успела где-то подобрать, и толкнула его в спину. «Заводи свои нарты, поедешь вперед». Нанос вскарабкался на черный снегоход, завел его, тронулся, и только потом понял, что не знает, куда ехать. Впрочем, выбор был невелик. Дорога, по которой приехали преследователи Романа Андреевича, отпадала сразу. Назад ехать не имело смысла. Путь же, ведущий вперед, вскоре раздваивался, и та его часть, что плавно загибалась влево, насколько помнил карту Нанос, тоже соединялась с той, по которой они приехали. Так что выбора, по сути, не оставалось вовсе. Нужно было ехать по правой отворотке, что он в итоге и сделал. Однако много проехать им не удалось. После непродолжительного прямого участка едва снегоход Наноса преодолел длинный, поворачивающий направо подъем, его мотор стал вдруг чихать и вскоре заглох. Завести его снова не получалось. Рядом остановилась Надя. «Не сажай аккумулятор!» — выкрикнула она, заметив, что Нанос опять собирается повернуть ключ. «У тебя бензин кончился!» Она вдруг хлопнула себя по макушке и выругалась. «Тудыть твою растудыть, дуру я сухопутная!» «Ты не дура, ты хо...» «Именно что хо!» — перебила его Надя. «И хо-хо! Дура и есть!» «Для чего, я спрашивается, заправила полный бак своего снегохода?» «Ты же не знала, что скоро его поменяешь?» «Не знала!» — буркнула Надя. «Ну, не знала! Бензин-то все равно жалко!» «Кстати, мы стоим как раз возле заправки», — вытянул вправо руку старый учитель. Нанос посмотрел, куда тот показывал, и увидел впереди, за обочиной дороги, несколько заметенных снегом построек. «Только весь бензин оттуда давно выкачали», — добавил Роман Андреевич. «Тогда толку с нее?» — буркнула по-прежнему рассерженная на себя Надя и слезла со снегохода. «Хорошо, я с запасом взяла. Сейчас по-быстрому заправлю оба и покатим дальше. А ты следи за дорогой», — бросила она Наносу. Юноша оглянулся и порадовался, что его снегоход заглох на удачном месте. Дорога просматривалась достаточно далеко, врасплох их застать не могли. «Ребята», — вновь заговорил старик, — «а ведь вам до полярных зорей не доехать. Впереди Мончегорск». «Да, Мончегорск», — вспомнил карту Нанос. «И что, он разрушен?» «В том-то вся и беда, что цел. Бандиты там много, как и в Оленегорске, впрочем». И Роман Андреевич ровным, спокойным голосом, словно рассказывал совершенно не имеющую к ним отношения историю, поведал им следующее. После катастрофы и разлива хлора с хранилищ комбината «Североникель» в Мончегорске никого в живых не осталось, только скелеты по квартирам. А из Оленегорска все уцелевшие перебрались в полярные зори, где осталась нетронутой и продолжала работать Кольская атомная станция. В том городе имелось электричество, водоснабжение, тепло. Там все было почти таким же, что и до катастрофы. И туда потянулись люди со всех разоренных городков и сел Кольского полуострова и севера Карелии. Но город был не резиновый, и тамошние власти ввели жесткий пропускной режим. Безоговорочно они принимали лишь детей, а из взрослых только тех, кто мог принести реальную пользу. Категорически не допускались туда бывшие уголовники, а их развелось повсюду, как тараканов. Зон на Крайнем Севере было чуть не больше обычных деревень. Не тогда эти отбросы стали обживать покинутые, но не разрушенные города, в частности, Мончегорск и Оленегорск. Сначала в них творилось не пойми что, разгульная кровавая анархия. Но потом даже урки поняли, что долго им в таком режиме не протянуть, и в городах появилось что-то вроде власти и какого-никакого порядка. Также их стали охранять, и даже не столько от людей, кто по своей воле полезет в такой гадюшник, сколько от дикого и одичавшего зверья. Тем более, что, по словам Романа Андреевича, в последнее время участились нападения на жителей Оленегорска кошмарных, невиданных ранее монстров. Нанос слушал старого учителя очень внимательно и поймал себя на мысли, что еще несколько дней назад не понял бы из этого рассказа и половины. Теперь же неясными для него были лишь некоторые слова, да и то он большей частью догадывался по смыслу, о чем идет речь. «И те, и другие сидят на своих трассах, как пауки на паутине. Не знаю уж, чем они там питаются, когда мимо не едет никто, но если кого занесет к Оленегорску или к Мончегорску, все, поминай, как звали. Перехватывают, грабят, и либо в рабство, либо на месте пришат. Спасибо еще, коли не сожрут. Причем мончегорские бандиты, — продолжал Роман Андреевич, — по слухам, еще кровожаднее оленегорских. Наши даже сами боятся ездить в ту сторону, особенно с тех пор, как в Мончегорске появилась Юла». «Юла?» — приподняла брови закончившая заправлять снегоходы Надя. «Детская игрушка? И что же в ней страшного?» «Не игрушка», — посуровил старый учитель. «Бандитская группировка. По первым буквам имен ее главарей — Юлии, Людмилы и Анны. Говорят, эти женщины дьявольски красивые, но и дьявольски беспощадны. Обычные бандиты еще могут оставить тебя в живых, но эти... Не стану и вспоминать те ужасы, которые о них рассказывают. Если правда то, что по этим рассказам они вытворяют с мужчинами...» «За что же они так не любят мужчин?» — не удержался от вопроса Нанос. «Скорее наоборот, чересчур сильно любят». Романа Андреевича даже передернуло, и он застонал от боли, будто подтверждая тем самым свои слова. Но тема о прекрасных бандитках, похоже, увлекла и его. Старый учитель продолжил. «Львицы. Бесстрашные, дерзкие. А еще придумали такую штуку. Поставили на полозья яхты. В Мончегорске был раньше неплохой яхт-клуб. И гоняют зимой по Имандре и окрестностям. Так что увидите паруса, сразу прячьтесь, хоть в снег зарывайтесь. Особенно ты, Нанос». «В общем, ребята», — закончил свой рассказ старый учитель, «если мы все же поедем в сторону Мончегорска, то погоня нам, скорее всего, не грозит. Зато...» — Роман Андреевич закашлялся вдруг, захрипел, на губах появилась розоватая пена, его лицо стало белым, а на лбу выступили крупные капли пота. «Но как нам теперь быть?» — воскликнула Надя. — Нам все равно нужно где-то остановиться на ночь. Да и вас надо срочно перевязать. — Что толку меня перевязывать? — просипел старик. — А переночевать? Он задышал часто и тяжело, но постепенно дыхание все-таки выровнялось, и Роман Андреевич продолжил вполне внятно. — Не доезжая Мончегорска, будет военный поселок слева. 27-й километр. Раньше там была летная часть. Целые дома там вроде как оставались. Во всяком случае, 10 лет назад еще стояли. Я был там по случаю. Но сами понимаете, живет ли кто в этих домах сейчас, мне неизвестно. «Поедем туда», — сказала Надя. «Другого выхода у нас все равно нет». «А что потом?» — спросил Нанос. «Потом мы будем думать, что потом», — отрезала девушка. «Поехали». «Погоди», — сказал Нанос. Он подошел к волокушам и достал из них автомат. «Сначала научи меня обращаться вот с этим». 27. Вынужденная остановка. Доехали быстро, поскольку до поселка оказалось всего ничего. Но весь этот путь, а ехал он теперь сзади, чтобы увидеть, когда учитель покажет отворотку, Нанос думал о Сейде. Наверное, потому что пес, по-прежнему лежавший в ногах у Романа Андреевича, был как раз перед ним. Тогда, в попыхах, когда мысль занимала только одно – спасение Нади, ему было некогда удивляться случившемуся. Да, он, конечно, был ошарашен, но принял нечаянный подарок без возражений и с радостью. Однако теперь эта радость несколько поутихла. Мало того, его начинали пугать способности Сейда. Верный, мохнатый друг, которого он знал с момента его рождения, оказался не просто особенный, отличный от других собакой. Он, как становилось понятно, не был собакой вообще. Или, скорее, представлял собой уже нечто большее, чем собака. Сначала умение говорить. Ну, пусть не говорить, просто передавать мысли. Теперь умение эти мысли слышать. Даже не просто слышать, а забирать их себе. И не только мысли, но и умение. И кто его знает, что еще. А потом... потом он с легкостью может засунуть эти умения в другую голову. Хорошо, пусть не с легкостью, пусть даже на это уходят почти все его силы, но ведь все-таки может. Если это умеет Сейд, по сути полукровка, то что же тогда умеют его чистокровные большеголовые сородичи? Представить страшно. Особенно если вспомнить, как на его шуточный вопрос, не собираются ли они выгнать людей, Сейд абсолютно серьезно ответил: «Это было бы неплохо, может, и выгоним». И это выглядело теперь не пустым бахвальством. Что стоит снежным собакам вызнать у людей все их секреты? Что стоит вложить в человеческие головы то, что они захотят? Впрочем, вложить, может, чего-то и стоит. Недаром Сейд едва не погиб, когда вкладывал ему Надя на умение управлять снегоходом. Он сделал это лишь потому, что видел, иначе никак, иначе девушка погибнет. С другой стороны, а кто эта девушка Сейду? Лишаться жизни ради почти незнакомого человека? Нет, верный друг знал, что она значит для самого Наноса, и поэтому... А что поэтому? Нанос ведь тоже всего лишь человек. Нет, для Сейда не всего лишь. Для Сейда он друг и хозяин. Нанос поморщился. Слово «хозяин» рядом с другом показалось ему неуместным. А ведь он раньше ничуть не стеснялся считать себя именно хозяином пса. Может, отсюда и не любовь большеголовых к людям? Может, стоит попытаться убедить их, что люди друзья? Хотя что значит «убедить»? И как он может думать так за всех людей? Вон, сами-то между собой те никак не могут разобраться. Так что, пожалуй, не столь уж и неправы в своей неприязни к ним снежные псы. Для них наверняка будет лучше, во всяком случае спокойней, если они и впрямь выгонят двуногих с этих мест». А знания и умения людей им вряд ли нужны. Не станут же собаки, пусть даже разумные, строить себе города и подводные лодки. Для них куда важнее нетронутые красоты природы. И чтобы радиация была как надо. Нанос внезапно поразился, как легко он стал рассуждать о том, что именно люди построили свои города и все чудеса, которые прежде он не мог себе даже представить, и о происхождении которых чуть позже он мог подумать только одно – все это сделали духи. А теперь он почти и не вспоминает о духах. Как-то так получилось, что он не просто поверил, а уже и безоговорочно принял то, что люди вполне обходились без духов, да и сейчас, несмотря ни на что, продолжают без них обходиться. Плохо это или хорошо, он еще не успел разобраться – но места для духов в его сознании уже почти не осталось. Да, все-таки еще почти, но и это почти стремительно уменьшалось, словно комок снега под лучами весеннего солнца. Юноша поправил ремень закинутого за спину автомата и вновь положил руку на руль. То, что с ним сейчас происходило, показалось вдруг совершенно невероятным, невозможным даже для самого волшебного сна. Еще вчера он шарахался от снегохода и от плюющейся огнем палки, а сегодня уже свободно управляется с тем и другим, как когда-то с оленьей упряжкой и луком. Кстати, относится он к ним теперь почти так же, как к упомянутым вещам. Они ему попросту служат, а уж чего он находил в них такого ужасного, совсем непонятно. Если умение управлять снегоходом пришло к нему извне, то автомат он освоил сам. Ну, скажем, почти освоил. Надя оказалась хорошим учителем. Да, собственно, там и учиться-то было особо нечему. Перевел предохранитель в нужное положение, передернул затвор, откинул, если нужно, приклад, прижал к плечу, совместил прорезь прицела с мушкой и целью, плавно нажал на спусковой крючок. Единственное для него пока было непривычно, что автомат может стрелять очередями, и если в этом режиме не отпускать крючок, то он будет плеваться огнем, пока не кончатся патроны. А еще то, что автомат дергался во время выстрела, и его нужно было держать крепче. Он об этом забывал, а потому стрелял пока не очень точно. Правда, одиночными выстрелами он уже со второго раза попал в намеченную Надей мишень. И вообще, автомат оказался замечательной штукой. Он даже не захотел с ним расставаться и не положил назад в волокуши, а повесил за спину. Да и снегоход, если честно, куда лучше оленей. Правда, с ним не поговоришь, не приласкаешь, но зато и заботы о нем куда меньше, да и бегает он гораздо быстрее. За этими мыслями Нанос не сразу сообразил, зачем ему машет старый учитель, показывая другой рукой в сторону. Но быстро очнулся и оглушительно свистнул, сам поразившись, как это у него здорово вышло. Ехавшая впереди Надя оглянулась, затем посмотрела, куда указывает Роман Андреевич, и, кивнув, сбросила ход. Нанос тоже притормозил. Они свернули на уходящую влево дорогу и остановились. Та поднималась на невысокий пологий склон, поэтому что было за ним отсюда, видно не было. Зато трасса Санкт-Петербург-Мурманск, по которой они только что ехали, была как на ладони. Впереди она, казалось, упиралась прямо в высокую, формой похожую на муравейник, гору. За муравейником справа и слева тянулись горы пониже. Впрочем, прикинув расстояние до них, Нанос понял, что на самом деле они выше и, кажется, меньше лишь потому, что находятся далеко. И справа и слева от трассы протянулись озера, соединявшиеся между собой короткой, но бурной речкой, каменистое бурлящее русло, которое не замерзало, похожие в самые сильные морозы. Но самым любопытным были ни горы, ни озера, ни речка. Слева, по другую сторону озера, раскинулся город. Собственно, кроме разрушенной Колы, Нанос еще не видел городов, но сейчас даже не сомневался, что перед ним именно он. Во-первых, город был очень большой, хоть его дома отсюда, с немалого расстояния, и казались совсем крохотными. Во-вторых, сами дома. Среди них почти не было зданий с окнами в два или три ряда. Почти все были пятирядными и еще выше. И этот город показался Нанос очень красивым, тем более что он раскинулся на фоне двух больших сопок, вытянутый справа и почти треугольный слева. На правом боку треугольной сопки, недалеко от вершины, торчало вверх нечто длинное и тонкое, чем-то похожее на обглоданный рыбный костяк, как и виденный им в Коле смятый мост. А справа от города, почти вплотную к нему, на фоне еще одной вытянутой сопки расположился второй город, грязный и мрачный, с задранными к небу и кажущимися острыми даже отсюда непонятными столбами. «Мончегорск?» — спросила у Романа Андреевича, тоже завороженно глядящая на город Надя. «Он!» — приподнявшись на локти, кивнул старый учитель. «Ну-ка, на нос скажи, что это значит в переводе с саамского?» «Я не знаю», — растерялся на нос. «У нас в Сыте почти никто не знает саамского, разве что несколько слов. 2-3 старика чуть-чуть знали, но они уже умерли». «Эх вы!» — вздохнул Роман Андреевич. «Не знать родного языка. Как же так?» Нанос, понурившись, развел руками. Ему и впрямь стало стыдно. «Монча, по-саамски красивый», — сказал учитель. «Это место называлось Манчетундра, то есть красивая тундра. Так что и Мончегорск уже на новый лад тоже получается». «Красивый город». «Правда, красивый», — согласилась Надя. «А что там за трубы справа?» «Знаменитый Северо-никель, медно-никелевый комбинат». «Вот, Нанос», — обернулась к нему девушка. «Ты спрашивал, как могут люди получать металл без помощи духов?» «Здесь-то как раз люди металл и делали». «Из чего делали?» «Из руды», — опередил Надю Роман Андреевич. «Это такие камни, в которых много металла. В здешних много меди и никеля. Правда, потом-то уже из Норильска руду возить стали». «Что такое медь и никель?» — перебил его на нос. «Металлы?» — удивилась вопросу Надя. «Погоди», — нахмурился на нос. «Так что, у металла несколько названий?» «Металл — это общее понятие». Опять перехватил разговор старый учитель. «А вообще разных металлов очень много. А есть еще и их различные сплавы друг с другом. Вот здесь как раз получали медь и никель. Причем не только плавили в печках, но и методом электролиза, что, в общем-то, и стало причиной здешней беды». «Какой беды?» — одновременно спросили Нанос и Надя. «Я ведь уже рассказывал про разлив хлора». «В общем, по технологии для электролиза нужен хлор, тяжелый и крайне ядовитый газ. Этого газа требовалось очень много, и его держали в специальных хранилищах. Когда произошла катастрофа, на Мончегорск не стали тратить атомную бомбу. Хватило и пары ракет с обычными боеголовками, ударивших по хлорным складам. В тот день еще и ветерок как нарочно дул в сторону города, и хлор рекой подтек на него. И затопил. Погибли все. Уехать из города было невозможно. Вокруг озера и горы, а единственная выходящая из него дорога проходит как раз перед комбинатом». Старый учитель вдруг нахмурился и, прищурившись, посмотрел в сторону трассы. «Хватит любоваться. Поехали-ка отсюда скорей. У въезда в город часто стоят патрули, выглядывают путников. И у них есть бинокли, нас могут заметить». 27-й километр, как и впрямь официально назывался поселок, показался на носу похожим на Ведяево. «Наверное, все военные поселения на одно лицо», — подумал он. Но по-настоящему его поразило то, что он увидел на самом въезде. Ошеломленный Нанос даже остановил снегоход. Там, где от дороги влево, в сторону домов, шло ответвление, стоял большой прямоугольный камень или что-то похожее на камень. А на нем, будто нацеленные в небо, лежали огненные нарты. Эти выглядели немного по-другому, чем нарты небесного духа. У них был не такой острый нос, крылья и хвост имели иную форму, но, тем не менее, сходство между ними было очевидным. «Вот», — показал Нанос своим спутником, чей снегоход также замер поблизости, Вот такая штуковина свалилась на нас в лесу. Это что, и есть вертолет? Это самолет, недоуменно заморгал Роман Андреевич. Но где? Когда он мог на вас свалиться? Несколько дней назад, там, махнул Нанос рукой в сторону, недалеко от Ловозера. Тогда я ничего не понимаю, нахмурилась Надя. Как твой небесный дух собирался спасать меня на самолете? Где бы он сел? Ответа у Наноса, разумеется, не было. Да никто его от него и не ждал. Надя, вслед за ней и Нанос, тронулись с места свои снегоходы и поехали в сторону казавшихся издали вполне целыми домов. Несколько пятиэтажных зданий стояли по обе стороны единственной улицы. Стекол в их окнах почти не осталось, в остальном же дома казались пригодными для ночлега. Остановились наугад. Оглядев дом снаружи, увидели, что в двух соседних окнах на первом этаже есть стекла, и решили зайти внутрь. Все двери оказались открытыми, но, на удивление, внутри не было следов разгрома. Если бы не толстый слой пыли, могло показаться, что хозяева лишь ненадолго вышли. Надя и Нанос вернулись к снегоходам. Нужно было занести выбранное жилище раненого учителя, которому опять стало хуже. Нанос порадовался, что подходящее место они нашли именно на первом этаже, но и туда затащить обмякшее грузное тело оказалось непросто. Зато дополнительной радостью стало то, что из волокуш самостоятельно выбрался Сейд и вполне уверенно двинулся следом за ними. «Он хоть не умер?» — отдуваясь, спросил Нанос, когда они с Надей опустили тело учителя на мягкую, с такой же мягкой спинкой лежанку. «Нет, дышит», — ответила девушка и сразу захлопала дверцами больших ящиков. «Нужно срочно найти, чем его можно перевязать. А ты поищи какую-нибудь кастрюлю, надо вскипятить воды. Только костер разводи не на улице, а на лестнице где-нибудь, уже темнеет. Вдруг его заметят из города». Нанос хотел спросить, где взять дрова-то, да вовремя спохватился, осознав, что Надя знает это не больше него. Поэтому он вышел на улицу и огляделся вокруг в тусклом свете и впрямь стремительно угасающего дня. Лес был не то чтобы очень далеко, но идти туда все равно не хотелось. Да и много за раз в охапке не принесешь, значит, придется возвращаться». Конечно, можно было съездить на снегоходе с волокушами, но это значило сначала доставать из них все, потом снова укладывать. Решив все же дойти до леса пешком, Нанос, неизвестно на что надеясь, обошел дом и от радости едва не подпрыгнул. Совсем рядом высилась гора камня и досок, бывшая когда-то небольшой постройкой. Удача была еще и в том, что помимо деревянных обломков парень набрал тут и камней. Все это он быстро, в четыре захода, перетаскал на лестницу их дома, где на площадке между первым и вторым этажами сложил из камней подобие очага и развел огонь. Кастрюля, и не одна, тоже нашлась быстро. Надя крикнула, что воды ей нужно как можно скорее, так что Нанос набрал снега в самую маленькую, чтобы быстрее закипело. Отнеся кипяток Наде, он вышел за снегом с большой кастрюлей. К тому времени уже окончательно стемнело и ударил мороз. Нанос поднял голову и замер. Все небо от края до края усеяли звезды. Крупные, яркие, почти не мерцающие. Сразу вспомнились его размышления о верхнем мире и об окнах, через которые небесные духи следят за ними. Как ни странно, эти мысли сейчас не казались ему полной глупостью. Под этим сказочным небом глупостью скорее казалось то, что находилось здесь, внизу. Вся эта людская суета, полуразрушенный, мало на что пригодный мир и уж тем более нелепая старая кастрюля в его руках. «А Надя?» — подумал вдруг Нанос. «Она для тебя тоже глупость? И Сейд, не испугавшийся ради тебя и нее, смерти. И старый учитель, который знает, что умирает, и которого тоже, зная, что тот умирает, все-таки пытается спасти Надя. Похоже, явная глупость в этом мире одна. Ты, бестолковый рыжий Саам, который не знает, зачем он живет, который мотается туда, куда его пошлют. Неважно кто, Ноид, духи или еще какие-нибудь обстоятельства. Принял ли ты в своей жизни хотя бы одно важное решение сам? Разве что убежать из Сыйта, так и то у тебя просто не было иного выбора. И вспомни-ка хорошенько, слишком ли ты горевал, когда решение за тебя принимал кто-то другой? Даже сейчас ты рад, что и раненым занимается Надя, и кипятить воду тебя послала она. Тебе самому не о чем заботиться. Ты настолько привык подчиняться, что получаешь от этого удовольствие. Чего злишься? Разве это не так? Нанос и впрямь разозлился не на шутку, и тут уж ему стало не до звезд. Набрав полную кастрюлю снега, он отнес ее к очагу, а потом спустился к волокушам и достал защитный костюм с завернутой внутрь одеждой. Занеся его в жилище, юноша принялся стаскивать с себя осточертевшую оранжевую малицу. К нему подошла Надя, тоже без костюма, но с каменным оберегом на шее. «Правильно», — сказала она, — «и я сняла. Твой камень почти холодный». «Я поставил на огонь воду», — буркнул Нанос. «Свари там чего-нибудь, когда закончишь со стариком». «А я уже закончила. Рану промыла, перевязала. Пришлось разорвать простыню. Хорошо их тут много. А ты чего такой смурной?» «Чего веселиться-то? Как он?» «Похоже, пуля в легком. Мне ее не достать, я не врач. Вся надежда, что завтра мы доберемся до полярных зорей. Там наверняка есть и врачи, и больница. Лишь бы он дотянул». «Да как мы теперь туда доберемся?» В сердцах отшвырнул стянутый, наконец, костюм на нос. «Придумаем что-нибудь», — неуверенно сказала Надя. А потом вдруг посмотрела ему прямо в глаза и тихо, но твердо сказала: «Ты придумаешь. Я в тебя верю». Нанос опешил. И удивительно. Мир словно перевернулся. Теперь звезды сияли не там, в недоступной ему вышине, а прямо здесь, вокруг, повсюду. И главное — внутри него самого. Он понял, что жизнь имеет смысл. И не только жизнь вообще, а его, рыжего Саама Наноса, только что казавшаяся никчемная жизнь, тоже вдруг наполнилась смыслом. «Я придумаю», — хрипло проговорил он и тряхнул головой. «Мы выберемся отсюда». Глава 28. Настоящие чудеса. Огонек свечки, которую Надя нашла в одном из ящиков, разогнал по углам темноту. В другое время Нанос заинтересовался бы этой долгогорящей палочкой, но сейчас он отметил лишь, что лучину, против его ожидания, щипать не придется. Поели молча и быстро. Надя принялась кормить пришедшего в себя Романа Андреевича. Нанос же развернул защитный костюм с одеждой и достал оттуда шинель. «Схожу до речки», — сказал он. «Посмотрю, есть ли на той стороне патрули». «Будь осторожней», — повернул голову Надя, «и возьми другие рукавицы и шапку. Ботинки тоже переодень, а то, в чем мы приехали, вынеси, пожалуйста, отсюда и выбрось». «И твое?» — стал собирать он в кучу зараженную радиацией одежду. «Да, кроме шапки. Я ее носить не буду, не бойся, но она батина. Надо было мне дури ее тоже в костюм завернуть. «Ты не дура», — огрызнулся Нанос. «Не смей так себя называть». Надя промолчала, продолжив кормить старика. Нанос переобулся, подхватил в охапку старую одежду и вышел. Соблазн поехать на снегоходе был очень велик, но он понимал, что если у въезда в город стоят патрули, то шумом мотора он себя сразу выдаст. А в том, что патруль есть, юноша почти не сомневался, так что пришлось топать пешком. Пройдя около сотни шагов, Нанос услышал позади негромкое гавканье. Его догнал Сейд и обиженно блеснул морошковыми глазами. «Ты зачем пошел? Это далеко, устанешь?» «Поел, отдохнул, силы почти вернулись», — коротко ответил Сейд. «Волшебная тушенка», — проворчал Нанос. «Ладно, пошли легохонько. Устанешь, скажешь». Как оказалось, пошел Сейд не зря. Огонь костра по ту сторону речки они увидели издалека. Патруль, трое мужчин, и не думал скрываться. Нанос уже пришлось быть осторожным. Несмотря на ночь, черную шинель на белом снегу заметить было нетрудно. Ему хотелось подобраться ближе, чтобы послушать, о чем говорят мужчины. Но об этом не стоило и мечтать. Издалека же голоса перебивал шум речки. Тогда-то подползти к патрулю и вызвался Сейд. Вернулся он довольно скоро и коротко мотнул головой. «Плохие люди. Ждут, чтобы убить». Обратно Нанос шел в полном расстройстве. Единственный путь к полярным зорям был отрезан. Оставалось либо ждать, когда бандиты уйдут, что маловероятно, либо возвращаться, хотя об этом не хотелось и думать, да и опасность нарваться на патрули оленегорских была велика. Третьим вариантом было придумать что-то еще, как он обещал Наде. На обещание ума хватило, а вот на придумывание... Вернувшись, Нанос застал в жилище полную тишину. Роман Андреевич то ли спал, то ли опять потерял сознание. Нади рядом с ним не было. Не было ее и в том помещении, где он нашел кастрюли, и еще в двух, совсем маленьких, назначение которых он так и не понял. Нанос не на шутку встревожился. От волнения он даже вспотел и сбросил шинель с шапкой. Оставалась еще одна дверь, куда он до сих пор не заглядывал. Он ринулся к ней, но перед самой дверью замер. А что, если Надя не окажется и там? Что, если без него тут кто-то побывал и увел ее с собой? Ужас, охвативший его, был настолько силен, что он, дернув дверь, чуть не сорвал ее с петель. В этом помещении тоже горела свеча. Надя сидела на широкой лежанке, и на ней вместо тельняшки было надето что-то воздушное, голубое, словно небо. «Да это же платье», — вспомнил Нанос, — «почти такое, как было у мамы». Он уже открыл рот, чтобы выразить ей свой восторг, но заметил вдруг, что по щекам девушки текут слезы, а в руках она держит небольшой квадратный листок бумаги. «Что? Что случилось?» — бросился к ней Нанос. «Посмотри, что я здесь нашла», — глухо выдавила Надя и протянула ему листок. Это была бумага, очень плотная, гладкая и блестящая с одной стороны. Повернув ее к свету, он увидел изображение двух человек — мужчины и женщины. Женщина улыбалась и выглядела очень счастливой. И она была очень похожа на Надю. Только волосы у этой женщины, тоже темные, спадали ниже плеч красивыми волнами. Мужчина рядом с ней тоже улыбался, но более сдержанно. Нанос вгляделся в его лицо и почувствовал, как перед глазами все завертелось и поплыло. Листок выпал из рук, а сам он медленно осел на лежанку. «Что с тобой?» — схватил его за плечи Надя. «Тебе плохо? Принести воды?» Нанос помотал головой и вытянул дрожащий палец в сторону белеющего на полу листа. «Это «Небесный дух». «Что?» Надя рывком подхватила с пола листок. «Вот этот человек!» Она ткнула в улыбающегося духа. «Тот самый летчик?» Нанос кивнул. «Ты знаешь, кто эта женщина?» Потеряв вдруг голос, одними губами спросила девушка. «Это моя мама». Нанос вздрогнул и вытаращил глаза. Во рту стало сухо. Язык словно приклеился к небу. Впрочем, Надя не ждала от него никаких слов. Она перевернула листок, и Нанос увидел на обратной, белой стороне неровные, чем-то похожие на упавшие буквы-закорючки. Они и впрямь оказались буквами, поскольку Надя, пробежав по ним глазами, произнесла вдруг мертвенным шепотом: «Семен и Светлана Будины в день бракосочетания». «Семен?» — прошептал в ответ Нанос. Что-то внутри его сознания стало вдруг усиленно биться, стремясь вырваться на волю. «Ты понимаешь, что это значит?» Надя вновь обрела голос, хотя он по-прежнему оставался очень тихим. «Это мои родители, мои папа и мама». Нанос кивнул, а затем, прошептав еще раз: «Семен!» Он внезапно хлопнул себя по лбу, вскочил и метнулся к двери. Не одеваясь, в одном тельнике и без шапки он выскочил на мороз и бросился к волокушам. Красный мешок небесного духа оказался засунутым в самый их нос. Пришлось сперва выгребать другие мешки и коробки. Наконец он добрался до него, развязал уже не гнущимися от холода пальцами и вытащил оттуда коричневую дощечку, а заодно прихватил и карту. Вернувшись к Наде, он сунул ей то, что принес, а сам, трясясь и лязгая зубами, принялся дышать на онемевшие руки. «Ты что дуркуешь? Совсем ума лишился?» Отбросив дощечку, подскочила девушка. «Ты бы еще голым на мороз выскочил. Живо иди грейся к печке, там еще угли горячие». «Ты посмотри!» — отстучал зубами Нанос. «Это его!» «Кого его?» — насупилась Надя. «Иди грейся, кому говорят». «Сейчас пойду!» — кивнул он. «Это было у твоего отца!» «Что?» — ахнула Надя и, схватив дощечку, раскрыла ее. Глаза девушки становились все шире и шире, а краска с лица схлынула настолько стремительно, что Нанос испугался. Он подхватил Надю и бережно усадил на лежанку. Сам он от волнения даже перестал дрожать. «Воды?» «Нет», — снова одними губами шепнула Надя. «Ты понял, что это такое?» «Я пытался прочесть первый лист, но не смог. Мало букв, знаю. Там написано: дневник старшего лейтенанта Будина Семена». «Дневник?» Вновь затрясло Наноса. «Что это?» «Записи, которые он делал для себя. Иди погрейся, ладно? Я хочу почитать. Одна». Нанос хорошо понимал Надино состояние, да и погреться на самом деле не мешало. Поэтому он, тихонько закрыв за собой дверь, вышел, набросил на плечи шинель и направился к прогоревшему очагу. Угли в нем уже едва-едва тлели, и он подбросил к ним оставшиеся куски досок. Вытянув к занявшемуся огню руки, Нанос крепко задумался. То, что случилось сейчас, можно было назвать чудом. Случайно заехать в этот поселок, случайно выбрать дом, зайти в случайное жилище и попасть именно в то, где жили когда-то Надины родители, разве это не чудо? Но к чудесам за последние дни он настолько привык, что и этому долго удивляться не стал. Его занимали сейчас другие мысли. Во-первых, теперь стало окончательно ясно, что небесный дух никакой не дух, а самый обычный человек. Ну, пусть не совсем обычный, пусть очень умный, раз умел управляться с такой хитрой штукой, как самолет, и очень сильный, поскольку перед лицом смерти, наверняка терпя жуткую боль, думал не о себе, а о том, как спасти дочь. И сумел, ничем не проявляя собственных страданий, заставить чужого человека подчиниться своей воле. Пусть обманом и хитростью, это не важно. Главное, что сумел. Вторая мысль следовала из первой. Поскольку небесный дух Семен и его жена Светлана были людьми, то теперь не оставалось ни малейших сомнений, что и Надя является человеком. А еще это значит, что никакие духи не отдавали ему никаких повелений, никакие высшие силы не следили за ним. Всего-навсего один человек обманом заставил его поехать за другим человеком, чтобы перевести этого другого человека на новое место. Обязан ли он это делать? Разумеется, нет. Напротив, узнав про обман, он имеет полное право обидеться и гордо, с высоко поднятой головой, удалиться восвояси. Он теперь вообще волен делать только то, чего захочет сам. Нет духов, только люди есть. Одинокие, хитрые, бестолковые, несчастные. Нет предназначения, нет избранности. То есть он может бросить Надю, бросить раненого старика и отправиться, куда глаза глядят, и сам за себя решать теперь, что ему в этой жизни делать. Если его просто обманули, обвели вокруг пальца, как несмышленого мальчишку, как дикаря, разве он должен что-то этим мошенникам? И что же, бросит Надю? Нанос почувствовал, что лицо его запылало, точно он сунул его в разгоревшийся очаг. Ведь то, что у этой чудесной девушки и отец, и мать не были духами, а были людьми, то, что она сама была, выходит, человеком из плоти и крови, значило и еще кое-что. Что Нанос имел на нее право. Имел право ее любить. И как бы он ни злился на то, что оказался обманутым, что повел себя как глупый дикарь, небесному духу он должен быть благодарен и за то, что тот спас его от преследователей, и за то, что отправил к своей дочери, к девушке, без которой Нанос теперь своей жизни не представляет. И никуда, конечно, уехать от нее не сможет. Никогда. Вот он и признался себе в этом. Вот все и встало по местам. Без Нади для него жизни не существует, а поэтому, если он хочет жить дальше, он должен, обязан, называя как заблагорассудится, сделать так, чтобы девушка жила. И не прозябала, а жила счастливо. Вот его главное желание. Именно его. Он сам этого хочет. А для этого нужно всего-навсего доехать до полярных зорей. Причем половина пути уже пройдена. Глупо было бы его не закончить. Да, обстоятельства решили в очередной раз подшутить над ним. Но мало, что ли, эти сволочные обстоятельства путались у него под ногами за последние дни. Мало было таких препятствий, которые казались невозможным преодолеть. Сколько уже раз он терял в себя веру. Нанос почувствовал, что последняя мысль несет в себе нечто действительно важное, очень важное, едва ли не самое-самое. Вера в себя. Не в духов, не в байки всяких там ноидов, а только в себя. Не бояться, не сомневаться, просто верить. Всегда, при любых обстоятельствах. И тогда этим обстоятельствам крышка. Пусть идут в сыт, к Силадану. «И что?» прошептал он, глядя в огонь. «Веришь?» И ответил уже громко и четко. «Верю». Когда он вернулся к Наде, девушка сидела, сжав закрытый дневник побелевшими пальцами и устремив неподвижный взгляд на пламя свечи. «Ты веришь в чудо?» спросила она, не повернув головы. «Не в этих своих духов, а в настоящие чудеса». «Я больше не верю в духов», — ответил Нанос. «Я в тебя верю. и в себя. Надя же, будто не слыша его слов, сказала: «Произошло самое настоящее чудо. Хотя бы уже то, что мы попали именно сюда, в этот дом, в эту квартиру. Ты только подумай, ведь я уже была здесь. Пусть в животе моей мамы, но все же была». Нанос хотел рассказать, как только что думал об этом, но девушка уже продолжала: «Но еще большее чудо, что один человек, которого я всю свою жизнь почитала не меньше отца, чтобы спасти мою жизнь, позвал на помощь, а услышал этот призыв мой настоящий отец, услышал за сотни километров». «Так это он принял радиограмму?» «Нет, принял не он, но это не важно. Ему передали, но он ведь все равно услышал. И он полетел за тобой? Но ты ведь говорила, что делать это на самолете глупо, что на нем в Ведяеве не сесть». «Глупо?» — повернулась наконец к нему Надя. «А ехать на оленях в эпицентр ядерного взрыва не глупо?» «Я же ничего не знал, а он-то знал все». «Да, знал. Но знал, что если не полетит, то я погибну. Он и не рассчитывал там садиться. Собирался катапультироваться с защитными костюмами для себя и меня, а потом вместе со мной идти, ползти назад, уж как придется. Даже если и умереть, то со мной рядом. Прямо так здесь и написал перед вылетом, слово в слово. Полетел даже несмотря на то, что самолет не был полностью исправен. Он все эти годы восстанавливал его по мере возможности, но один из двух двигателей довести до ума так и не успел. Отец написал здесь, что шансов долететь у него 50 на 50. Не так уж и мало, по его мнению. Впрочем, он полетел бы все равно, будь этот шанс 1 на 1000, на миллион. Он был так счастлив узнать, что я жива, и так боялся потерять меня снова». «А как он вообще оказался в полярных зорях, если жил здесь? Он написал что-нибудь об этом?» «Написал. Я как раз прочитала начало и конец дневника. Он начал вести его уже там. До катастрофы они с мамой жили здесь. Вот-вот ждали моего появления, даже имя придумали. Отец служил в авиационном полку, летал на сушке, Су-24. В тот день сюда прибыл вертолет из Ведяева. Помнишь, я тебе рассказывала? Вскоре объявили тревогу, и отец совершил боевой вылет. В самолет попали осколки ракеты, но его удалось посадить на заброшенном аэродроме в поселке Африканда. Это как раз рядом с полярными зорями. Отец добрался до города и остался там, потому что узнал, что комбинат «Северникель» в Мончегорске разрушен, и все жители от разлившегося хлора погибли. А потом организовали экспедицию к Мурманску. Он, конечно же, тоже пошел и убедился, что в этом поселке пусто. Он знал, что так будет, но все равно верил, на что-то надеялся, и вот. В общем, он мысленно похоронил маму вместе со мной и стал жить в полярных зорях. Про его тамошнюю жизнь я еще не читала. Прочитаешь. И меня научи читать обязательно. Научишь ведь?» Надя посмотрела на него странным взглядом. Не понравилось Наносу, как она на него посмотрела, и не зря. «Думаю, нет», — сказала она, отведя глаза в сторону. «Как это нет? Почему?» «Нанос?» Взгляд Нади снова метнулся к нему, и было в нем столько боли и отчаяния, что Наносу захотелось броситься к ней, обнять, закрыть с собой ото всех бед, но он этого не сделал. Ноги приросли к полу. Лишь колени вновь начали свою давно забытую песню. «Нет-нет-нет-нет-нет-нет». Надя же опять отвернулась и заговорила сухим, деревянным голосом. «Нанос, я должна тебе это сказать, поэтому прошу меня выслушать и не перебивать. Когда ты сказал там, в Ведяеве, что тебя прислал за мной дух, я, конечно, посмеялась, но в то же время оценила смекалку этого духа. Как удачно тот встретил темного дикаря и сыграл на его суевериях. Правда, я пыталась тебя разубедить, и, по-моему, в чем-то мне это удалось, но я так до конца и не смогла понять, что руководит тобой больше. Приказ этого духа, то есть страх перед ним, боязнь ослушаться или уже что-то иное. Но сейчас это не важно. Теперь ты знаешь точно, что это был не дух, а человек, что он попросту обманул тебя, воспользовался твоим невежеством, простотой, наивностью, называй как хочешь. И теперь, особенно теперь, когда дальше пути все равно нет, ты имеешь полное право уйти, вернуться домой. Я думаю, что компенсацией за обман для тебя станут те знания и умения, что ты получил. У тебя есть снегоход, есть настоящее оружие. Самое главное, ты теперь знаешь, как все обстоит вокруг на самом деле, и можешь сделать со своим Нойдом и его приспешниками все, что захочешь. Ты можешь теперь сам править саамами, стать Нойдом, царем, королем, хоть самым главным духом для них. Бери снегоход, езжай. И не держи на моего отца зла. Он ведь всего лишь хотел спасти свою дочь, а для этого... Для этого хороши все средства. Надя замолчала, а в голове Наноса началась настоящая буря. Он хотел кричать, вопить, ругаться, что-то доказывать и отрицать. Но над этим бушующим ураганом, незыблемо и ярко, точно солнце, все время сияла самая главная мысль. «Мне нужна только ты». И эта мысль оказалась настолько сильнее всего остального, что Нанос буквально почувствовал, как мрачные тучи рвутся на тонкие лоскуты и бесследно тают под ее жаркими лучами. Ему стало так легко, что и сам он готов был сейчас взмыть в эту небесную солнечную чистоту. «Хорошо, я поеду домой». Очень спокойно, будто о чем-то вполне обыденном, сказал он, но, увидев, как вздрогнула Надя, быстро добавил: «Но только вместе с тобой». Надя посмотрела на него так, словно увидела впервые. В ее взгляде было столько всего, что Нанос просто опешил. Ему померещилось в нем и такое, к чему он попросту не был готов, что тотчас запретил себе даже осмысливать. «Зачем я тебе?» — выдохнула Надя. «Я не могу без тебя жить», — ответил Нанос. Слова слетели с губ сами, их было уже не вернуть. «Да и зачем возвращать?» — подумал он. «Ведь это правда. Это единственное обстоятельство, с которым я не собираюсь бороться и которое не хочу побеждать». Надя метнулась к нему, как мотылек к языку пламени. Только она не сгорела. Чувствуя жаркое тепло прижавшегося к нему Надиного тела, вспыхнул сам Нанос. Он пылал таким неудержимым, ослепительным счастьем, что, казалось, вот-вот запылает и все вокруг. Сколько все это длилось, он не смог бы сказать. Может, мгновение, а может быть, вечность. Но оказалось, что и вечность когда-то кончается. Мысли, обыденные, приземленные, которым не дано было витать в опаленных солнцем небесах, очухались и начали активно шевелиться. И одно из них, самый настырный и наглый, удалось-таки сбросить его с безоблачных жарких высот. А еще одна, сразу воспользовавшись этим, подсказала ему нечто дельное. «Нет, мы не поедем в Саид», — прошептал, озвучивая первую мысль Нанос. «Почему?» — подняла от чего-то мокрое лицо Надя. Но он сразу заметил в ее больших карих глазах облегчение. «Во-первых, как ты сама говорила, возвращаться — плохая примета. Во-вторых, потому что ты этого не хочешь», — улыбнулся он, в ответ на что ее лицо сразу вспыхнуло, однако Надя не стала ничего отрицать. Нанос подмигнул. «Да я и сам этого не хочу. С тобой мне, конечно, было бы хорошо везде, но я хочу теперь еще и узнавать что-то новое. Мечтаю увидеть то, что никогда не видел. Наверняка и ты этого хочешь». Надя кивнула. «А в-третьих?» «В-третьих, нам туда просто не проехать. От воротка к Лавозеру, дальше Оленегорской, мы опять нарвемся на бандитов. Старик говорит, что патрули там тоже бывают, а после того, как мы его отбили, они наверняка там пасутся. Кстати, поэтому же мы не сможем вернуться и в Ведяево». «И что же тогда?» «Поедем дальше, в полярные зори». «Но как? Ты же сама говорила, что я придумаю». «И ты придумал?» «Есть одна мысль». Нанос осторожно, с явной неохотой отстранил от себя Надю и поискал глазами принесенную карту. «Вот смотри». Он развернул широкий лист на лежанке и ткнул пальцем в крупное скопище коричневых квадратиков. «Это же Манчугорск?» «Ну да», — кивнула Надя и показала на небольшую кучку черных квадратиков рядом. «А это 27-й километр». «Ага». «И дорога идет вот так». Нанос провел пальцем по знакомой ниточке дальше. «А вот это синее, это ведь озеро?» «Ну да, тут даже название есть. Большая Имандра». Надя быстро догадалась, куда он клонит. «Ты предлагаешь объехать Манчегорск по озеру?» «А почему нет? Вот видишь, — показал он, — этот синий рукав тянется прямо сюда». «Губа Манчегуба», — прочитала Надя. «Выезжаем на эту губу и вдоль берега легохонько едем к Имандре», — прочертил Нанос по карте ногтем. «Затем огибаем по ней вот этот большой выступ и сворачиваем в эту тоже губу, да?» «Губа ведь и губа», — склонилась над картой Надя. «И что мы там видим?» — улыбнулся Нанос и сам же ответил. «Нашу дорогу. А где Манчегорск?» «Вон он где, сзади. Ну как?» «Ты просто гений», — просияла Надя. «Но нас ведь могут заметить из города, когда мы поедем по Манчегубе». «Значит, ехать нужно ночью», — он глянул на черное окно и добавил. «То есть сейчас». Внезапно Надя шагнула к нему и вновь обняла, но отстранилась столь же неожиданно и быстро. «Я только попрошу тебя об одном», — отвернулась она к окну, и Нанос увидел в нем бледное отражение ее лица. «Пожалуйста, не держи зла на моего отца». «Что? Зла?» — застыл в недоумении Нанос, а потом вдруг, сам удивляясь своей решительности, притянул к себе Надю, обнял за плечи и прошептал, щекоча ее ресницами губы. «Я так благодарен ему, так! Ведь он подарил мне счастье. Он подарил мне вообще все. Ты знаешь, твой отец навсегда останется для меня духом, самым великим из всех добрых духов и единственно настоящим. Я бы так хотела побывать на том месте, где он, где вы с ним встретились. Побываешь. Мы обязательно еще туда с тобой съездим. Обещаю». Глава 29. Сияние смерти. Собрались быстро. Да и собирать было особенно нечего. Все основное и так оставалось в прицепе. Оделись потеплее, потому что мороз к ночи усилился и продолжал дуть вполне ощутимый ветерок. Нанос заставил Надю поддеть под шинель бушлат. Да, нагибаться и двигать руками в такой одежке неудобно, зато тепло. Сам же он надел отличную черную куртку из толстой кожи с теплым мехом внутри, которую нашла в шкафу Надя. Куртка наверняка принадлежала когда-то ее отцу, и по глазам девушки было заметно, что ей очень приятно теперь видеть ее на нем. Роману Андреевичу тоже подобрали одежду из вещей Семена Будина. Правда, пришедший в себя во время переодевания старый учитель заупрямился, начал говорить, что никуда не поедет, что будет им только обузой, что все равно он вот-вот умрет и прочее в том же духе. Надя терпела его причитания молча, а Нанос все-таки не сдержался. «Хватит вам хоронить себя раньше времени!» — прикрикнул он. «Чего разнылись, как ж...» как малый ребенок. Мы днем уже будем в полярных зорях. Там есть те, кто вас вылечит. И никакая вы не обуза. Мы же не на плечах вас подтащим. Старик перестал причитать и позволил себя одеть, но было видно, что он остался при своем мнении и доехать живым не надеется. Надя попросила Наноса вынести и расстелить в волокушах толстую подстилку с лежанки, матрас, чтобы раненому было теплее и мягче, а сверху укутала его одеялом с той же лежанки. Надя ее называла словом «кровать», которая Наносу не понравилась, напоминала кровь, так что про себя он по-прежнему звал ее просто «лежанкой». Сейд, похоже оправившийся окончательно, легко запрыгнул на свое привычное место к ногам старика, и снегоходы, довольно заурчав, тронулись в путь. Пока ехали к Манчегубе через негустой лес и болото, Нанос порадовался, что наступило новолуние, да и северо-западный ветер, несмотря на холод, был им сейчас неплохим помощником, относил от города звуки моторов. Но едва они выехали на озеро, его радость тотчас пропала. На звездном небе заиграли сполохи северного сияния. Они были такими же красочными и яркими, как и в ту ночь, когда он сбежал из Сыйта. Невольно вспомнились прежние мысли о насмешке злых духов или о предостережении добрых. Но теперь он знал, что никаких духов нет, ни добрых, ни злых. Зато по-прежнему никуда не делись от него обстоятельства. Ну так что ж, поворачивать теперь назад, сдаваться на их милость? Но нет, тудыт их растудыть, как говорит Надя. Он и прежде с ними справлялся, а уж теперь. Оглянувшись назад, юноша успокаивающе кивнул, дескать, едем, не беда, все хорошо. В конце концов, то, что озеро так не кстати оказалось хорошо освещенным, еще не означало, что их обязательно заметят. До города не так уж и близко. Чтобы увидеть оттуда три черные точки на фоне темного леса, нужно было целенаправленно всматриваться. Вряд ли кто станет это делать, да еще ночью. И все же Нанос направил снегоход как можно ближе к берегу, чтобы полностью слиться с деревьями. Пришлось, правда, проехать вдоль длинного и высокого песчаного откоса, похожего на обнаженную в оскале собачью губу, но зато и до того места, где Манчегуба сужалась и поворачивала вправо, становясь невидимой из города, было уже совсем близко. К непредвиденному освещению добавилась еще одна неприятность. Снежный покров стал очень неровным. Вероятно, причиной тому были часто меняющиеся из-за окрестных сопок ветра, и наст образовал на озере не гладкое поле, а волнистую гребенку, будто вода во время сильной бури мгновенно превратилась в снег. Снегоход Наноса стал неуклюже подпрыгивать и один раз чуть было не опрокинулся. Пришлось сбросить скорость, покрепче сжать руль и ехать предельно осторожно. Нанос подумал о Наде. Каково-то ей сейчас с прицепом. Волокуши ведь тоже прыгают, еще больше мешая вести снегоход. К тому же в них раненый, ехать нужно совсем аккуратно. Он оглянулся и увидел, что девушка и впрямь отстала. Нанос остановился и, прикрыв ладонью лицо от ставшего совсем уже злым ветра, стал смотреть назад. Северное сияние расцвечивало снежные волны озера, попеременно делая их то зеленоватыми, то бледно-розовыми, отчего они очень напоминали настоящие живые волны, бегущие по волшебной светящейся воде. Если не поднимать глаза к небу, могло и впрямь показаться, что этот призрачный свет источает само озеро. Зрелище было непередаваемо красивым, поистине сказочным, но, как назло, уже второй раз подряд небесные сполохи сулили Наносу одни неприятности. Он повернул голову и бросил тревожный взгляд на оставшийся позади Манчегорск. Темные здания оказались отсюда маленькими и заброшенными. Если бы не яркое сияние, идущее с неба, вряд ли бы они вообще были видны. Сначала ему показалось, что в некоторых окнах горит тусклый свет, но он быстро сообразил, что стекла лишь отражают призрачное мерцание сполохов. Кое-где между зданиями поблескивали точки костров, но людей возле них он разглядеть не сумел. Уже поворачивая голову назад, Нанос краем глаза уловил нечто странное. Сознание будто отметило некую неправильность в чем-то. Но что могло ему показаться неправильным, если он лишь сегодня впервые увидел этот город? К тому же первый за всю его жизнь. Он попросту не мог судить, что в нем было правильным, а что нет. Но обернувшись снова и приглядевшись внимательней, юноша понял, что неправильность относилась вовсе не к городу, а к озеру. Посреди водной пустыни, пусть даже замерзшей, занесенной снегом, не могло ничего торчать. А эти три узких белых треугольника, вопреки здравому смыслу, все же торчали, словно вылезли из-под воды, проколов толстый лед. Нанос глянул на приближающийся Надин снегоход, а когда вновь перевел взгляд на странные треугольники, заметил, что те стали чуть ближе. Да, они без сомнения двигались, и, похоже, не очень-то медленно. Надя, остановив снегоход возле него, заметила, что он чем-то встревожен. «Что?» — спросила она. «Не пойму, что там такое?» — Нанос показал в сторону города. Надя обернулась. «Они приближаются», — подтвердила она его опасения. «Нам не стоит их дожидаться. Вот только я не могу ехать быстро. Волокуши сильно кидают. Боюсь, Роман Андреевич не выдержит». «Оставьте меня!» — услышав их, подал голос раненый. «Я вас только задерживаю, а нам нужно вовсю удирать». «Удирать?» — переспросил Нанос и вновь показал наставшие уже очень хорошо различимыми треугольники. «От них?» «Да, черт возьми!» — выкрикнул, приподнявшись на локте старый учитель. «Вы что, не видите, что это те самые яхты, о которых я вам рассказывал? Это Юла!» Словно в подтверждении его слов, внизу одного из треугольников блеснули вспышки, а через пару мгновений до них долетел сухой, частый треск. «Стреляют!» — нахмурился Нанос. «Поехали! Скорей!» «Мы вас не бросим», — сказала, повернувшись к Роману Андреевичу Надя. «Но вам придется потерпеть, я поеду быстро. Ложитесь!» «Я вылезаю!» — воскликнул старик и стал на самом деле подниматься, цепляясь за борта волокуш. «Все одно помру от тряски, а так вы еще можете спастись». «Лежать!» — заорала вдруг Надя и выхватила из прицепа автомат. Разумеется, не для того, чтобы пригрозить учителю, но тот все же сполз на место, сраженный скорее тоном, которым она отдала приказ. Вспомнил провисевший за спиной автомат и Нанос. Он перебросил его на грудь и уже собрался трогаться, как увидел, что Надя неожиданно спрыгнула со снегохода и склонилась над волокушами. Яхты были уже совсем близко. Их скорость, не столь очевидная издалека, теперь вполне и вполне впечатляла. Конечно, по ровному, плотному снегу уйти от них на снегоходах было как нечего делать, но по бугристому насту, да с прыгающим прицепом, в котором лежит тяжелораненый. «Что ты задумала?» — выкрикнул Нанос. Девушка как раз поднималась от волокуш, и Нанос увидел в ее руках один из промасленных свертков, в котором, как он помнил, была завернута какая-то тротиловая шашка. «Езжай вперед!» — махнула ему Надя. «Я догоню!» Нанос медлил, не решаясь оставлять ее одну. Но тут со стороны яхт вновь затрещали очереди. Что-то свистнуло рядом, и стекло его снегохода вдруг шумно лопнуло, разлетевшись сверкнувшими под разноцветными сполохами искрами. Парень почувствовал резкий укол за щеку. «Убирайся!» — завопила Надя. «Тудыть, твою растудыть!» «Я не поеду без тебя!» — заорал он в ответ, спрыгивая с сиденья и одновременно срывая с груди автомат. «Идиот!» — девушка, казалось, шипит от негодования. Впрочем, нет, зашипела не она. Шипение издавала связка из нескольких толстых, похожих на круглые палки обрезков, которые она достала из свертка. Даже не сама связка, а короткая веточка, торчащая оттуда. По ней, разбрасывая искры, быстро полз огонек. Нанос и не заметил, когда Надя успела его зажечь. «Доезжай ты, наконец, вперед! Я же сказала, что догоню!» И Нанос услышал в ее голосе что-то, заставившее поверить в то, что Надя не просто хочет отправить его прочь от опасности, что она и впрямь задумала нечто такое, что может их спасти. Не отрывая взгляда от девушки, он попятился к снегоходу. Вокруг, как свирепые осы, жужжали пули. Стреляли почти безостановочно. Единственное, что спасало их пока от неминуемой гибели, то, что и яхты тоже прыгали по волнам, и прицелиться как следует бандитки не могли. Надя размахнулась и бросила в сторону яхт шипящую связку, а потом резво вскочила на снегоход. Увидев это, Нанос прижал, наконец, рычаг газа, и снегоход, взревев, рванулся вперед. Девушка тронулась одновременно с ним. Убедившись в этом, Нанос перевел взгляд на преследователей. Теперь яхты были от них настолько близко, что стали видны и сидящие в них женщины, по одной в каждой. Как их там? Юлия, Людмила и Анна. Какие красивые имена! И эти бандитки с красивыми именами сейчас непременно их догонят и распотрошат. Надя ехала вплотную за ним. Она тоже постоянно оглядывалась, и, судя по выражению ее лица, что-то пошло не так, как она задумывала. «Что?» — крикнул Нанос. «Что-то не так?» «Шнур потух!» — ответила Надя. «Или оторвался. Придется останавливаться и отбиваться». Но сделать они этого не успели. Надя как раз смотрела на юношу и не видела, что делается у нее за спиной. Зато это увидел Нанос. Роман Андреевич, который до этого, опять приподнявшись, смотрел на преследователей, резко согнувшись через борт, вдруг вывалился из прицепа и, перевернувшись несколько раз, встал сначала на колени, а потом поднялся во весь рост. В руках он держал автомат, который тут же прижал прикладом к плечу и стал целиться почему-то не в бандиток, не в яхты, а куда-то прямо перед ними. Вспышки выстрелов на яхтах замелькали чаще. Свист пуль прекратился. Бандитки стреляли теперь по близкой и неподвижной мишени. И они, наконец, попали. Старый учитель качнулся и упал на колени. Однако автомат все же не выпустил и вновь навел его на невидимую Наносу цель, а потом все-таки выстрелил. Одна короткая очередь, вторая, третья. Затем лед под снегоходом прыгнул, и едва не кувыркнувшийся с сиденья Нанос невольно зажмурился от яркой, точно солнечный свет вспышки. Тут же по его ушам словно ударили с обеих сторон. Мир вокруг стал беззвучен. А распахнув глаза снова, он увидел, что и со временем тоже что-то случилось, будто оно замедлило свой бег. Там, где только что мчались яхты, над озером вздымались белые и острые глыбы, похожие на крылья гигантских птиц. Только это уже были не треугольники парусов, а взметнувшиеся навстречу северному сиянию льдины. Они стали неправдоподобно медленно оседать, а когда опустились в широкую, невесть откуда взявшуюся полынью, оттуда плеснулись в стороны искрящиеся зеленым и розовым брызги, казавшиеся сейчас не водой, а огромными россыпями сказочных прозрачных камней. Звенящая в ушах тишина и пылающие в небе разноцветные языки волшебного огня лишь усиливали нереальность происходящего. Слух вернулся внезапно, заодно восстановив и течение времени. Еще падали с шумом и плеском в заполненную белыми рваными глыбами полынью осколки. Еще сердито гудел и потрескивал под полозьями лед, потревоженный и мандры, и петляло где-то меж сопок затухающее гулкое эхо. А неведомо когда успевшая покинуть свой снегоход Надя уже мчалась к черной дыре во льду. Нанос догнал ее уже возле самой полыньи. В ней плавали, продолжая вертеться и покачиваться, льдины, обломки досок, обрывки белой ткани. Людей видно не было. Ни бандиток, ни Романа Андреевича. Северное сияние, дробясь и преломляясь, отражалось в растревоженной черной воде, добавляя к увиденному леденящую жуть нереальности. Казалось, будто этот призрачный зеленовато-розовый свет исходит откуда-то из глубин озера, а может и вовсе из того самого нижнего мира, в который Нанос разучился верить. Это были совсем не те прекрасные сказочные сполохи, которыми он всегда восторженно любовался, а настоящее сияние смерти, сковывающее колючими холодными лучами душу и сердце. Не обращая внимания на пугающие игры света, бегал по изломанному краю полыньи Сейд. Вытянув к мерцающей воде шею, он, принюхиваясь, всматривался в черную воду. Пес едва слышно поскуливал, видимо, понимая, что все его усилия напрасны. Но вот он, почти завершив полный круг, замер, поднял голову, повел носом и, отбежав немного от края, призывно гавкнул. Нанос поспешил к своему другу. Подойдя ближе, он почувствовал, как под шапкой зашевелились волосы. Казалось, прямо изо льда, будто умоляя спасти, к нему тянулась изящная женская рука с длинными тонкими пальцами. Он отшатнулся, едва не упал, бросился к Наде и, обхватив ее за плечи, потащил к оставленным снегоходам. «Он нас спас! Он погиб, чтобы спасти!» — простонала та, вывернув к полынье голову. «Да, Надя, да!» Остановившись и взяв в ладони ее лицо, юноша увидел, как в ее распахнутых от боли и ужаса прекрасных глазах тоже переливаются зеленовато-розовые сполохи, но этот свет призывал к жизни, миру, счастью. И Нанос добавил: «Поэтому мы обязательно должны выжить. Иначе нам теперь просто нельзя». Глава 30. Удар в сердце. Квиты Губи подъехали, когда уже начинало светать. В озеро впадала здесь широкая речка, вдоль которой нужно было двигаться, чтобы добраться до трассы. Лес по берегам был совсем редким, так что никаких трудностей в этом не предвиделось. Небо затянуло низкой серой хмарью, повалил снег, зато быстро пошел на убыль мороз. Нанос, который ехал теперь без ветрового стекла, почувствовал явное облегчение. До этого ему приходилось закрывать одной рукой нос и щеки, то и дело растирая теряющую от холода чувствительность кожу. Вернувшись на трассу, они остановились и стали решать, двигаться дальше или устроить привал прямо здесь. Надя, которая до сих пор была потрясена событиями минувшей бессонной ночи, выглядела совершенно опустошенной и разбитой. Наносу было ее безумно жаль, но ему очень хотелось уехать от Мончегорска подальше. К тому же, судя по карте, впереди их ждала еще одна отворотка к Апатитам и Кировску, как звучало название этих городов по словам Нади. И хотя от петербургской трассы до них было достаточно далеко, Наноса эта отворотка все равно чрезвычайно тревожила. Вот миновать бы ее, и тогда путь до полярных зорей будет по-настоящему открыт. Тогда уже можно устроить и полноценный привал, не опасаясь больше никаких неожиданностей. И Нанос, ощущая себя безжалостной скотиной, попросил Надю потерпеть еще немного. Та согласилась без возражения, но ему показалось, что она согласилась бы сейчас на все, что угодно. Возможно, она даже не совсем поняла, что именно он от нее хочет. Наносу было очень боязно, что девушка попросту уснет за рулем и свалится со снегохода, поэтому он поручил Сейду следить за ее состоянием и пропустил их снегоход вперед, отстав на безопасное расстояние, чтобы в случае чего не наехать на подругу. Опасения были напрасными, и Надя выдержала этот отрезок пути, и отворотка на Апатиты-Кировск оказалась полностью занесенной снегом без малейших признаков, что ею в последнее время кто-либо пользовался. Так что, отъехав еще немного, Нанос обогнал Надин снегоход и несколько раз махнул рукой, дескать, привал. С дороги все же съехали в лес, скорее по привычке, чем по необходимости. С сиденья Надя не слезла, а буквально упала. Хорошо, что Нанос, остановившийся чуть раньше, успел подбежать и подхватить ее на руки. Он и сам валился с ног от усталости, так что ни о какой готовке и даже о костре не было речи, благо, что стало совсем тепло. Правда, снег не только не кончился, но даже усилился, так что за сплошной стеной белых хлопьев стали почти невидимыми даже ближайшие деревья. Нанос бережно перенес Надю в волокуша, положил ее на матрас и укрыл одеялом. Сейдон попросил лечь с нею рядом, чтобы и охранять, и согревать девушку своим теплом. Сам же он, нарубив по-быстрому елового лапника и свалив его рядом с волокушами, повалился на пахучее хвойное ложе и закрылся от снега своей бывшей шинелью. Уже засыпая, а может даже и заснув, он мысленно спросил у верного друга: «Так ты знал, что Семен ее отец?» «Знал. И ничего мне не сказал? Эх ты! Ты должен был узнать об этом сам. Вообще, до всего нужно доходить своей головой, тогда в этом будет толк. Но управлять снегоходом ты меня все-таки научил». «А ты уже не помнишь, почему? Если бы мы ждали, пока ты научишься этому сам, что бы сейчас было с Надей?» «Иногда знания и умения оказываются важнее того, как именно они получены. Но только иногда». А потом уже точно начался сон. Очень хороший, добрый, светлый. В этом сне они с Надей, взявшись за руки, бежали босиком по песчаному берегу огромного озера, у которого не было видно другого края. Возможно, это было не озеро, а то самое море, о котором говорил ему небесный дух, который он видел нарисованным на карте, от которого был совсем рядом в Ведяеве, но которым наяву так и не сумел полюбоваться. И это самое озеро-море, только что казавшееся теплым и ласковым, вдруг почернело и ощерилась гигантскими острыми гребнями зубастых волн. Однако Надя будто не замечала случившейся с озером перемены. Выпустив руку Наноса, чьи ноги словно вросли в землю, она продолжала бежать к черной воде, по которой уже переливались зеленовато-розовые мертвенные отблески, а затем огромная волна метнулась к ней длинным стремительным языком и, мгновенно слезнув с песка, утянула в бездонные пучины. Неведомо откуда рядом оказался Сейд. Он бегал вокруг, метался, прыгая то в сторону озера, то к Наносу, и уже не мысленно, а грубым рычащим голосом звал: «Просыпайся! Беги за ней! Скорей!» «Я не могу!» — показывая на одервеневшие ноги, в отчаянии простонал Нанос. «Мне не сдвинуться с места!» Тогда пес, неразборчиво что-то рыкнув, оставил его и помчался к вгрызающимся в песок волнам. Мощный прыжок, и он исчез в черной разверзнутой пасти. А Нанос так и остался стоять, охваченный невыносимым ужасом. Нет, он боялся вовсе не свихнувшейся водной стихии. Для него казалось сейчас желанным счастьем быть тоже проглоченным ею. Его ужасала та стылая пустота, что заняла сейчас все внутри него. Потерять верного друга было куда страшнее, чем умереть самому, а жить без Нади и вовсе не имело смысла. Но даже умереть он сейчас не мог, как не мог уже двигать не только ногами. Сковывающий бесчувственным льдом тело холод быстро поднимался от ног все выше и выше, пока не сжал колким морозным обручем голову. Боль была настолько сильной и острой, что сначала юноша даже обрадовался. Вот и все. Вот и долгожданный конец. Но сжимающий лоб и затылок обруч, похоже, не собирался его убивать. Он просто хотел сделать мучение еще сильнее, чтобы терзалась не только душа Наноса, но и его плоть. Вдобавок к этому огромная ледяная игла пронзила его грудь и медленно вошла в покуда еще живое и горячее сердце. Оставалось только гадать, что победит в этой безмолвной схватке. Тепло, которое сможет растопить лед, или холод, который сумеет превратить сердце в заиндевелую глыбу. Но дождаться конца поединка Наносу было не суждено. Новая, взметнувшаяся над берегом зубастая волна прошипела в глубине стиснутого болью сознания. «Сюда! Спеши! Прощайся с ней!» И он, с нанизанным на ледяную иглу кровоточащим сердцем, бросился на этот зов, не оглядываясь, не задумываясь ни на мгновение, чем это может грозить ему самому, едва почувствовав, что ноги вновь способны двигаться. Нанос уткнулся лицом в снег и не сразу понял это, продолжая считать, что это и есть тот самый холод, что сжимал его голову. Но, стерев с глаз снежную бахрому и проморгавшись, он увидел, что никакого моря-озера поблизости нет, что вокруг спокойный, мирно дремлющий зимний лес, и лишь тогда сообразил, что кошмарный ледяной ужас ему всего лишь приснился. Правда, голову по-прежнему стискивала ноющим холодом боль, да и в сердце, казалось, на самом деле застряла колючая морозная игла, а еще... еще продолжала, шипя и пульсируя, звучать в мозгу: «Спеши, прощайся». Нанос подпрыгнул и завертел головой. Снегоход. Еще снегоход. Волокуши. Пустые волокуши. Ни Нади, ни Сейда в них не было. Первой мыслью было, ну, отошла по нужде или просто размять ноги. Если здесь нет Сейда, значит, он отправился с ней. Значит, Наде ничто не угрожает. Иначе бы верный друг позвал его, разбудил. И сразу же явственно вспомнился сон. Прыгающий вокруг него Сейд, его призывный рык: «Просыпайся! Беги за ней!» Неужели это было не во сне? Или же сон переплелся с явью? Гадать и раздумывать было некогда. Да и по-прежнему сжимающий голову ледяной обруч не давал мыслям сложиться в ровную линию. Ясно было одно — Надю и Сейда нужно искать. Тем более снегопад уже закончился, и на свежем снегу отчетливо были видны две цепочки следов — человеческих и собачьих. Схватив автомат, юноша бросился по этим следам, сразу почти по пояс, увязнув в сугробе. Рванулся, упал и пополз, а скорее поплыл вперед. В ушах опять зашипело: «Спеши!» И от этого зловещего шипения вдруг повеяло таким знакомым ужасом, что Нанос на пару мгновений замер. И этих коротких мгновений ему хватило, чтобы разом все отчетливо вспомнить: заснеженное болото, следы огромных ног, Ощущение на затылке тяжелой лапы, пронзающей когтями голову до самого мозга, и обуявший его липкий холодный ужас, точь-в-точь такой же, что и сейчас. Как он преодолел следующие пару десятков шагов, Нанос потом не мог вспомнить, сколько не силился. В себя он пришел, лишь оказавшись на ровной круглой поляне, окруженной кривыми стволами берез. Сначала он увидел Сейда. Казалось, пес окаменел в тот момент, когда собирался прыгнуть. Передние лапы согнуты, задние до предела напряжены, голова чуть опущена вниз, а взгляд желтых глаз устремлен прямо к цели. Нанос глянул туда же и тоже окаменел. На середине поляны, шагах в 10 от него, стоял... О, милосердные духи, да кто же это такой? Сознание отказывалось воспринимать возвышающееся над поляной существо. И оно действительно возвышалось, будучи вдвое, если не больше, выше Наноса и не намного ниже берез. Если бы не этот невероятный размер, оно больше всего походило бы на человека в малице, вывернутый грязно-белым мехом наружу. Только у существа, кроме самого тела, мехом было покрыто и лицо. Косматые длинные волосы спадали до плеч, а там, где у обычных людей должны находиться глаза, у него будто горели два впившихся в Наноса угля. Теперь стало ясно, что именно вызывало в голове Наноса дикую боль. Непонятно было лишь то, почему от этих углей он испытывал не жар, а леденящий холод. Отвести взгляд от этих пылающих лютой ненавистью глаз было непросто, но юноша все-таки сделал это, потому что краем зрения видел еще и самое главное. То, отчего невероятный вид существа казался совершенно незначительной ерундой. Этим главным для Наноса, конечно же, была Надя, которую мохнатое чудовище прижимало к себе огромными шерстистыми лапами. «Нанос!» — простонала, увидев его девушка. «Беги!» Страх продолжал захлестывать сознание Наноса, но теперь в нем разгоралось и еще одно, не менее сильное чувство — гнев. Всепоглощающий, первобытный, дикий. Этот гнев... Эта звериная ярость растоптала, разорвала в клочья жалкие остатки страха, и Нанос, направив вперед автомат, завопил, а скорее завыл, снова впившись глазами в свирепые угли напротив. «Отпусти ее! Убью!» Существо прижало к себе Надю так, что девушка вскрикнула и побледнела от боли. Нанос нацелил ствол автомата в голову великана. Вернее, хотел нацелить. Руки вдруг перестали его слушаться и упали плетьми вдоль туловища, выронив оружие в снег. «Нет!» — раздалось в голове у Наноса, и он сразу понял, что к нему обращается Сейд, хотя пес не изменил своей позы, по-прежнему оставаясь недвижимым камнем. «Нет, не надо, не зли его!» «Не злить?» — мысленно завопил в ответ Нанос. «Он же убьет Надю! Кто он такой? Что ему надо? Как вы очутились здесь?» Вопросы были ужасно глупыми, но они вместе с бешено бурлящими мыслями, будучи тоже мысленными, возникали в голове сами. И Сейд ответил лишь на последний из них. «Он заставил ее прийти. Меня не смог, но я пришел сам. Тебя я не сумел разбудить. Твой разум был уже в его власти». Может быть, Сейд рассказал бы что-то еще, но в голове у Наноса опять зашептал, засвистел, зашипел другой, позвавший его сюда голос. «Смотри, сейчас я убью ее. Убью ее тоже». не отпущу в тебе ее сущность. Смотри. Нанос понял лишь, что это, как и в случае с Сейдом, были не истинные слова существа, что это он сам перерабатывает в своем сознании его мысли, но сейчас ему было не до этих тонкостей. Его поразил в самое сердце истинный смысл этих мыслей. И он не мог, ни за что на свете не мог и не хотел их принять. «Почему? За что? Не смей!» Забился в конвульсиях Нанос, будучи не в силах не только сделать ни шагу, не только пошевелить рукой, но даже и отвести в сторону взгляд. «Не кричи», — вновь заговорил Сейд. «Он не понимает тебя, не слышит твоих мыслей. Твое сознание для него закрыто, но он может понять меня. Я скажу». «Скажи ему, чтобы он отпустил Надю. Пусть возьмет меня». После недолгого молчания Сейд заговорил снова. «Ему не нужен ты. Ему нужно, чтобы ты видел, как он ее убивает». «Но почему?» От отчаяния Нанос не заметил, что вновь закричал вслух. «Не могу понять точно, но понял так, что это месть за то, что ты убил его самку». «Я убил? Когда? Что он несет? Скажи ему, что это бред, что такого никогда не было и не могло быть». Казалось, прошла целая вечность, и за все это время четыре фигуры на заснеженной поляне оставались недвижимыми камнями, застывшими ледяными глыбами. Ответа верного друга Нанос так и не дождался. Зато с ним самим стало происходить нечто странное. Он вдруг ощутил себя совсем не собой, словно вновь получил способность двигаться, но неволен был управлять движениями своего, нет уже, вовсе не своего, а огромного, чужого лохматого тела. И видел он теперь не только эту лесную поляну, где находился сейчас, а тоже лес, но другой, хотя чем-то неуловимо знакомый. Он шел по этому лесу в поисках добычи. Ему было хорошо и радостно. Он знал, что недалеко, скрытое сейчас от взгляда деревьями, также ждет, высматривая добычу, его женщина, самое близкое и родное создание. Потом его отвлек идущий с неба незнакомый звук. Он поднял голову и увидел, как сверху падает нечто невероятное и странное. Огромная птица с неподвижными крыльями, хвост которой объяло пламенем и едким даже на вид черным дымом. Птица падала, казалось, прямо на него, но она упала чуть дальше. И в последние мгновения, перед тем, как над деревьями вспух огромный огненный шар, а по ушам словно ударило грохочущими камнями, он успел почувствовать ужас своей подруги, успел принять ее призыв о помощи, ощутить длящуюся доли мгновения боль и... Все случилось так быстро, что она не успела передать ему свою сущность. Падая в снег, он уже знал, что остался один. Упав, он понял, что жить больше не хочет. А когда вновь поднялся на ноги, увидел опускающегося с неба человека и понял, что прежде чем умрет сам, уничтожит причину своего безутешного горя. Потом Нанос видел откуда-то издалека сидящего возле сосны небесного духа, а рядом с ним Сейда и какого-то невысокого паренька в грязной малице. У паренька были длинные сальные космы, спадающие ниже плеч из-под откинутого капюшона. Рыжий космо. Этим пареньком был он, Нанос. Он видел себя суетящимся возле небесного духа, Семена Будина. Видел, как они о чем-то беседуют. Потом видел, как он расстегивает куртку умирающего летчика и достает дневник и нож. Правда, он отмечал это частью сознания Наноса. Для существа же, сознание которого сейчас жило в нем, все это было еще менее понятным, чем тогда для самого Наноса. Существо понимало лишь, что убийца его самки умирает, и почему-то думало, что сущность умирающего сейчас перейдет в рыжего человека. А когда этот рыжий отрезал свои длинные волосы, он понял, что все уже случилось, что переход состоялся, и убийца делает свой облик более похожим на прежний. Сначала он просто хотел убить своего врага, но вдруг почувствовал сильную досаду. Убить было мало. Это наказание стало бы неравноценным его собственным страданием. Нужно было заглянуть вперед, чтобы выбрать момент для более достойной мести. Но глядеть вперед по этим так похожим на него самого, только совсем не мелким, ничтожным существам было нельзя. Их сознание, все то, что было и будет с ними связано, оставалось для его сородичей закрытым. Чуть-чуть заглянуть вперед могли помочь вещи людей, те, которые есть с ними сейчас и будут при них впредь. Он быстро и бесшумно пробрался туда, где рыжий оставил двух рогатых животных с привязанными сзади кусками деревьев. Он посмотрел и увидел, что эти куски будут долго ехать, неся на себя рыжего человека. Потом они потеряют друг друга, но только на время. А потом ненадолго встретятся снова. И тогда рыжий будет не один. Он будет со своей самкой. Но дальше ничего не было видно. Куски дерева останутся далеко от убийцы его подруги. Но было что-то еще. Не совсем рядом, но и не сильно далеко, что тоже он чувствовал это, было связано с упавшим человеком и будет связано с тем, в чье тело перешла его сущность. Он осознавал, что это что-то не очень большое, размером чуть меньше рыжего человека, и что оно такого же цвета, как закатное солнце, как кровь, пролитая упавшим с неба, и как кровь, которая обязательно должна пролиться в ответ». Он нашел это что-то, и он увидел то, что хотел. Рыжий вернется вместе со своей самкой. Вернется не сюда, но это не важно. За время его пути он успеет дойти до того места, где без помех сумеет совершить задуманное. Нанос вновь почувствовал свой разум свободным. Теперь он понимал, почему великан схватил Надю, для чего хочет ее убить. Но это было неправильно, несправедливо, нечестно. Он не убивал самку мохнатого гиганта. Ничьи сущности не вселялись, да и не могли в него вселиться. Да и вообще никто никого не убивал. Неисправный самолет рухнул на подругу этого чудовища случайно. Но как? Как объяснить ему это? Нанос не сознавал, что кричит вслух. Понял лишь, когда в ответ на его вопли отозвался Сейд. «Не кричи. Я говорил уже, он не понимает твои слова и мысли». «Тогда скажи ему, это ты». «Я говорил, он не верит». «Но почему? Ведь это правда». «Мне трудно разобраться. Наши с ним разумы слишком отличаются. Мы не можем проникать ими друг в друга. Он слышит лишь то, что я ему говорю, и я тоже. Но вы с ним, у вас одни корни. Похоже, раньше, очень-очень давно, вы были одним племенем, и разум каждого человека, его сознание были открыты для всех. Все понимали друг друга, как себя самого. А потом появилось различие. Та ветвь, к которой принадлежишь теперь ты, стала закрывать свое сознание от других». Потому что помыслы у вас часто были нечистые, и потому что вы научились обманывать. И теперь вы настолько разные, что общего между вами почти невозможно увидеть. Однако он продолжает думать, что между собой особи вашей ветви по-прежнему могут обмениваться сознаниями, а при необходимости вбирать в себя другие сущности. Он просто не может поверить, что разумные существа могут жить как-то иначе. Зато понимает, что вы и они теперь чужаки. Причем он по-прежнему может открыть для тебя свой разум, а вот проникнуть в твой уже нет. Пытается, но, наверное, ты что-то чувствуешь при этом. Может, боль или еще что-то подобное. Но открыть свое сознание ему ты все равно уже не сумеешь. Да, я чувствую боль. Очень сильную боль. Но мне плевать на нее, я готов вытерпеть все, готов даже сдохнуть, только пусть он залезет в мою голову и все увидит сам. Ничего не выйдет. Ты не можешь управлять этим сознательно. Разве только... Что, что, продолжать тудыть твой растудыть? Разве что я помогу тебе в этом. Подержу твое сознание открытым, пока он будет его смотреть. «Так и подержи! Сейд, родники, пожалуйста, подержи! Ты ведь понимаешь, что Надя, что я без нее...» «Тебе будет очень больно. Так больно, что ты можешь умереть». «Ну и пусть, пусть! Умереть! Разве это самое страшное в жизни? Сейд, ты даже не можешь представить, что бывают куда более ужасные вещи». «Могу. Знаю. Ты готов?» «Готов. Спасибо тебе за все». «И коли так, то прощай!» Сейд промолчал. Его готовящаяся к прыжку поза наконец изменилась. Теперь он просто сидел, словно каменное изваяние, оправдывая свое имя. Видимо, он что-то сказал мохнатому великану, и тот сделал ему эту небольшую поблажку. Нанос глубоко вдохнул. А в следующее мгновение... Его голова разлетелась на части от боли. Глава 31. Осторожно. Двери закрываются. Ему снился сон. И этим сном была вся его жизнь. Не всегда последовательно. Сначала он пробирался темными подземельями Ведяева, потом воровал оленей под яркими сполохами северного сияния. Потом держал в руках бледного, похожего на головастика щенка, потом хоронил маму, а потом слушал ее высказывания про обстоятельства, но, тем не менее, вся его жизнь без остатка, без недосказанности и прекрас пронеслась перед ним снова. А затем кто-то незримый, но все равно очень большой, как само небо, как невиданное до сих пор море, сказал ему свистящим шепотом: «Я ошибся. Прости». Нанос открыл глаза и увидел висящие над ним звезды. Одни только звезды и ничего иного вокруг. «Верхний мир?» — подумал Нанос. «Я что, теперь дух?» Но если бы он был духом, то по его же собственным рассуждениям не видел бы сейчас звезды, а сам смотрел сквозь них на землю. Думать дальше не хотелось. Слишком много на это уходило сил, которых, по его ощущениям, у него не осталось вовсе. Глаза его снова закрылись. Он почувствовал, что от леденящего ветра замерзло лицо. Поднял руку, но она сразу упала назад, на что-то мягкое и теплое. Послышался громкий, очень знакомый лай. Звезды вдруг дернулись, и сразу прекратилось низкое монотонное гудение, которого, пока оно не пропало, он почему-то не замечал. Нанос почувствовал что-то мокрое, шершавое, горячее на щеках, губах, лбу, а потом нежное, сухое и прохладное там же. Он приподнял веки и увидел перед глазами тонкие девичьи пальцы. Они, касаясь его лица, мелко подрагивали. Затем на его лоб, щеку, губы упали теплые капли дождя. Он провел по губе кончиком языка. Дождь оказался соленым. «Нанос!» — услышал он. «Ты живой?» «Живой!» — с трудом выдавил он и, собрав, насколько смог, мысли, добавил. «Вроде бы. Легохонько». Дождь закапал чаще, а потом мокрое лицо Нади прижалось к его щеке, и он на самом деле едва не улетел к звездам от ее жаркого дыхания. «Родной, миленький, славный, как же ты? Как же я без тебя?» «Зачем без меня?» — прошептал он, чувствуя, как бурным, горячим потоком вливаются в него силы, как бешено колотится избавившееся от ледяной иглы сердце, как снова наполняется счастьем и смыслом прожитой им уже два раза жизнь. «Без меня не надо, и без тебя не надо. Но мы же есть. Мы ведь вот они, да?» «Да-да-да, единственный мой, добрый, хороший!» Горячие губы легко, словно трепещущие крылышки мотылька, быстро-быстро пробежались по его лицу. Он задохнулся. Он вновь, как в кают-компании подводной лодки, опьянел, только уже без вина. И, разумеется, опять, не подумав, брякнул. «Ты еще скажи, храбрый!» Он даже зажмурился, кляня себя самыми последними словами. Но Надины губы продолжали порхать над его лицом по-прежнему, и он по-прежнему слышал ее жаркий шепот. «Да-да-да, ты самый храбрый, самый смелый, самый отважный!» «И самый умный», чувствуя, как расползаются до ушей губы, подсказал он. «И самый умный», эхом отозвалась Надя, «не знающий половины букв и поклоняющийся духам». «Не зна...» Надя запнулась и, оторвавшись, наконец, от него, заглянула ему прямо в глаза. «Не надо так говорить, ты же в этом не виноват. И духом ты больше не поклоняешься, а читать я тебя научу. Хочешь, прямо сейчас начнем?» «Если честно, — смутился Нанос, — прямо сейчас я хотел бы поесть. Легохонько. И попить». Надя тут же бросилась к мешкам с провизией, а он наконец-то приподнял голову и, кроме звезд, сумел увидеть и небольшую часть остального мира, которую, впрочем, составлял черный гребень привычного леса. Увидел он также прямо перед собой и восторженно горящие глаза Сейда. «Получилось?» — спросил он у пса. «Как видишь, ты молодец». «Это ты молодец. А я пока ничего не вижу. Темно очень. Долго я тут валялся?» «Не очень. Но день кончился, да. И ты уже не тут, а там. И мы тоже». «В каком смысле?» — испугался Нанос. «Мы оттуда уехали. Думаю, полярные зори уже совсем близко». «А этот?» «Остался там. Он все понял». «А вот я не совсем. Наверное, я и на самом деле балбес». «Поймешь еще, какие твои годы». Потом они дружно и молча поели. Говорить было незачем. Все трое понимали друг друга так, словно тоже, как мохнатые великаны, научились объединять разумы. А потом Сейд произнес. «Ну, я пошел. Теперь доберетесь. Мне этот сказал». «Кто сказал?» — не понял Нанос. «Ну, тот самый. Кто же еще-то? Ты ведь понял, что он может по предметам видеть немного вперед. Вот он и увидел по снегоходу и волокушам, что вы доберетесь до чего-то большого и светлого. И вообще, все у вас будет хорошо. Это ты уже от себя добавил? Прищурился Нанос. Легохонько, смешно сузил морошковые глаза Сейд. А как же ты один в такую даль? Там же эти всякие... Наносу и впрямь стало очень страшно за верного друга. А я не один. Он меня ждет. Сказал, что проводит доколы. Да ну! Чего это он таким добрым стал? А он и не был злым. Но ты же был недолго на его месте. Должен его хоть чуть-чуть понять. И ты знаешь, он ведь увидел о тебе все. И что-то понял. Во всяком случае, то, что даже когда мир вокруг, кажется, рухнул, нужно все равно продолжать жить. Надо лишь... Хоть это и очень непросто, принять этот новый мир и, преодолевая себя, искать в нем свое место. Идти только вперед и вперед, и верить в себя. По-настоящему, всем сердцем верить. Ошибиться может всякий. Главное, не бояться в этом вовремя признаться и уметь исправлять свои ошибки. «Это верно», — Нанос вздохнул. «А с тобой мы еще увидимся». Он про это ничего не говорил? Я не спрашивал, но я и сам думаю, что увидимся. Я этого очень хочу. Я тоже. Нанос прижал к себе теплое, мохнатое тело пса и уткнулся лбом в его большую круглую голову. Удачи тебе. Беги. Привет, Снежке. Сейд выпрыгнул из волокуш и, не оглядываясь, затрусил по уходящей вдаль белой ленте. Нанос и Надя провожали уменьшающийся собачий силуэт взглядом, пока тот не растаял в ночи. Нанос почувствовал, что из его глаз катятся слезы. Украдкой махнув по щекам рукавицы, он буркнул. «А куда вы, кстати, дели мой снегоход?» «Оставили там», — махнула вслед Сейду Надя. «Вести ты не мог». Да и бензина на оба все равно не хватало. «Ну, дай тогда я сяду за руль». Нанос встал, чтобы выйти из волокуш, но его тут же качнуло, и он снова опустился на матрас. «Нет, пожалуй, не сяду. То есть сяду, но не за руль». Внезапно он замолчал, а сознание, пока он делал попытку подняться, за что-то уцепилось. «Интересно, за что?» Нанос теперь уже осторожно и медленно встал на ноги снова и закрутил головой. Все вокруг было по-прежнему, насколько позволяло это увидеть ночь. Сзади и спереди белая лента дороги или белая ветка, будто в далеком или несуществующем вовсе метро. Так красивей. Слева и справа лес, а чуть дальше, похоже, озера. Сверху звезды. Ах, вот оно что! Нанос пристально вгляделся вперед. «Надя, смотри!» — позвал он внезапно сорвавшимся голосом. «Вон там, вдалеке!» «Где?» — посмотрела, куда указывала его рука Надя. «Звезды?» «Слишком низко для звезд. И какие-то они не такие. Крупные, желтые». «Мы доехали?» «Похоже, что да», — выдохнул Нанос. «Белая ветка закончилась». «Еще не закончилась», — сказала девушка, садясь за руль. «Еще чуть-чуть осталось». Она оглянулась, посмотрела на него и улыбнулась. «Белая ветка, говоришь?» «Ну тогда...» Мотор снегохода заурчал, и она торжественно крикнула ему прямо в звездное небо. «Осторожно, двери закрываются! Следующая станция — Полярные зори!»